Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5. Прохлада, святой сын Хираньякашипу. Текст 11. Шри Прохлада Увачан. Шри Прохлада Увачан. Парасваш четя садграхам. Парасваш четя садграхам. Пумсам ян майя крита. Пумсам ян майя крита. Вимохита дхиям дриштас. Вимохита дхиям дриштас. Тасмай Бхагавате нама. Тасмай Бхагавате нама. Шри Прохлада Увачам. Шри Прохлада Увачам. Парасвас читта садграхам. Парасвас читта садграхам. Пумсам ян майя крита. Пумсам ян майя крита. Вимохита дхиям дриштас. Вимохита дхиям дриштас. Тасмай Бхагавате намахам. Тасмай Бхагавате намахам. Шри Прохлада Увачам. Шри Прохлада Увачам. Парасвас читта садграхам. Парасвас читта садграхам. Пумсам ян майя крита. Пумсам ян майя крита. Вимохита дхиям дриштас. Вимохита дхиям дриштас. Тасмай Бхагавате нама. Тасмай Бхагавате нама. Махараджа Прохлада ответил: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. О действии этой энергии я уже слышал из достоверных источников, и теперь воочию вижу, как она сбивает всех с толку». Махараджа Прохлада ответил: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. О действии этой энергии я уже слышал из достоверных источников, и теперь воочию вижу, как она сбивает всех с толку». Комментарий о божественной милости Шри Шримад Ача Бхактисиддханты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите 5.18 говорится: «Видья виная сампане браман гвайи брамане гави хастини шунича ивашва пакеча пандитасма даршинаха». Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого, благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Пандиты – истинно образованные люди, то есть преданные, которые находятся на высоком духовном уровне и обладают совершенным знанием. Ко всем живым существам относятся одинаково и не делят их на друзей и врагов. Благодаря своему широкому взгляду на мир, преданные видят, что каждый является частицей Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дживера сварупа гая Кришнера нитья дасаха». Поскольку каждое живое существо – частица Верховного Господа, оно призвано служить Ему, как части тела служат всему телу. Все живые существа едины в том, что они слуги Верховного Господа. Однако Вайшнава из-за присущего ему смирения к каждому существу обращается как к Прабху. Вайшнав считает, что другие – гораздо лучше его служит Верховной Личности Бога, и ему надо многому у них научиться. Вот почему он называет другого преданного Прабху господином. Хотя все служат Господу, смиренный слуга Вайшнав считает другого слугу своим господином. И первый его господин и наставник – это духовный учитель. Ясья прасадат Бхагават прасада, ясья прасадан нагаты кутопи. По милости духовного учителя ученик обретает милость Кришны. Без милости духовного учителя ему ни в чем не добиться успеха. Сакшат харитвина самаста шастраир уктас тадха хайват эва сабдхи кунти прабо я прия эва тасья ванде гуру шри чаранаравинда. Духовному учителю следует оказывать такое же почтение, как Верховному Господу, ибо он его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому завету следуют истинные святые. Я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя, подлинного представителя Шрихари Кришны. Духовный учитель – это слуга Верховной Личности Бога, занятый самым сокровенным служением. Он освобождает обусловленные души из плена Майи, где каждый кого-то считает своим врагом, а кого-то другом. Истинный друг всех живых существ – это Верховный Господь, а сами они его вечные слуги. Только обладая таким пониманием, люди могут достичь подлинного равенства. Бессмысленно воображать, будто каждый из нас Бог или равен Богу. На самом деле Бог – Верховный Повелитель, а все мы его слуги. Вот в чем наше равенство. Махараджа Прахлада уже слышал от своего духовного учителя Нарады, что обусловленные души, сбитые с толку влиянием иллюзии, не знают этой истины. И все-таки его удивляло, как человек может кого-то считать своим врагом, а кого-то другом. Пока живое существо мыслит двойственными категориями, считая одних своими друзьями, а других врагами, оно, несомненно, находится во власти Майи. С другой стороны, философы Майявади, которые думают, что все живые существа – это Бог, и потому все они едины, тоже заблуждаются. Никто не может быть равным Богу. Слуга никогда не равен своему господину. В соответствии с вайшнавской философией, есть только один господин, и все его слуги равны между собой. Но даже когда слуга получает освобождение, различие между ним и господином сохраняется. Находясь в обусловленном состоянии, мы считаем одних живых существ своими друзьями, а других врагами. И в этом проявляется двойственность нашего материального бытия. Но освобожденная личность понимает, что Бог – Господин, и что все живые существа, будучи слугами Бога, едины и равны между собой. Махараджа Прахлада ответил: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. О действии этой энергии я уже слышал из достоверных источников, и теперь воочию вижу, как она сбивает всех с толку». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая шакшурунмритам гьяна тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам Ванчакалпа тарубьяшча, крипа синхубья эвача, патитанам павайнибьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Te Krishna Pristaya Bhagavate Shrimati Niranjana Swami Kirtanaya Namo Prasanna Vaisthushta Sankirtana Pradipratana Vama. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhagavate Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Sarasvati Deva Gurvani Pracharane Nirvishesha Shunya Vadi Pashyati Deshitarane. Итак, мы вернемся к теме, которую мы обсуждаем. По поводу понимания или квалификации, это давнишняя тема, о чем мы начали обсуждать, я начал сводить к этому, поскольку к этому сводится все правильное восприятие стихов, комментариев, и на какую-то определенную глубину человек погружается в соответствии со своей квалификацией. Что значит какую-то глубину? Есть правильные выводы и есть неправильные выводы. Есть правильные неглубокие выводы. Есть правильные глубокие выводы. Есть неправильные глубокие выводы. И неправильные неглубокие выводы. Таким образом, иногда человек думает, что глубина – показатель правильности. Но даже очень глубоко неправильно можно все воспринимать. Как мы видим в науке, в философии, в математике, в физике, в химии, очень глубокие познания, но они неправильные и неверные. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, вы погрязли в глубоком невежестве. Смотрите, невежество может быть очень глубоким. И кто-то может думать, что если я так что-то глубоко понимаю, то это очень правильно, потому что глубина говорит о моем, так сказать, прозорливом мышлении, о моем, так сказать, очень гениальном уме, потому что я так глубоко погрузился в эту тему. Но мы видим, что в шастрах говорится, можно погрузиться глубоко в невежество, глубоко в страсть, глубоко в благость. Таким образом, глубина означает правильность. В шастрах говорится, что глубоко познать означает правильно познать. Правильно это означает глубоко погрузиться в духовные сферы. Но мы можем глубоко погрузиться в материальные сферы, в чувства. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что осел поет философские песни, проникнутые глубоким смыслом. Осел воспевает песни, проникнутые, или начинает кричать или петь свои ослинные песни, проникнутые глубоким философским смыслом. Смотрите, у осла может быть очень глубокая философия, ослинная. И поэтому мы обсуждаем эту тему, что это не просто так, глубина какая-то. Можно по этой глубине сразу осла выявить. Еще не просто осла, а глубокого осла. И поэтому шастра говорится, это не просто мутха, это вимутха. То есть очень глубокомыслящий осел. Очень глубокомыслящее представление. Но оно, несомненно, неправильное. И чем глубже человек погружается в это представление, тем он большим невежеством окутывает свое сознание. И постепенно становится примитивным. Это означает, постепенно он совершает поступки, которые ведут его в отвратительные формы жизни, а в конце он отправляется в самые отдаленные районы, где даже не может приблизиться к знанию. Итак, в шастрах описывается очень широко и обсуждается эта тема, что же такое знание, что же такое квалификация, как говорится, пока человек не избавится от агаммамети, я и мое, ему практически сложно постигнуть даже тонкие сферы бытия. Что значит тонкие сферы бытия? Правильно понять тонкую материальную природу. Итак, мы видим экстрасенсы, допустим, или всякие колдуны. Кажется, что они постигли тонкую природу, но они ее постигли через призму невежества. Почему? Потому что в гуне благости есть тонкая природа, в гуне страсти есть тонкая природа, и тонкая природа есть в гуне невежества. И эти экстрасенсы не знают этого, и они думают, что если мы постигли тонкую природу, то это автоматически делает нас выше тех людей, которые постигли только грубую природу благости. И они говорят, вот человек, допустим, он там что-то мясо не ест, там то, все, пятое, десятое, но зато он не видит там прямую кишку, он не видит печень. Не знают там, но они видят тонкую природу. И эту тонкую природу они видят в гуне невежества. И это тонкое невежество оказывает на них куда более сильное влияние, чем даже невежество какое? Грубое. Поскольку тонкая природа всегда более мощное влияние оказывает, чем грубая природа. Таким образом, человек, следующий чему-то, будет выше по своему пониманию, чем человек не следующий, но воспринимающий тонкие вещи. Как мы видим, алкоголик, допустим, до белой горячки напиваются, или люди употребляют наркотики до состояния галлюцинаций. И в психиатрии галлюцинации раньше воспринимали как нечто воображаемое умом, больным умом, поскольку нервные клетки начинают себя вести совершенно по-другому, происходит некое перерождение этих нервных окончаний клеток, и человека бредовые идеи появляются разные. Бред, лапсус лимба называется. И человек начинает нести бред разный и так далее, что-то видеть. Но последние 20 лет эта тема широко обсуждалась как реально присутствующая. И люди запечатлели на своих аппаратах все эти видения, которые видит человек сумасшедший, человек, употребляющий наркотики, или человек алкоголик. Он видит, оказывается, существуют все эти сферы, но человек связывается с ними, когда погружается глубоко в гуну невежества. И она оказывает сильное влияние. Сумасшедший человек. Вот мы, допустим, видели, в нашем случае есть разные люди, которых мы воспринимаем даже очень продвинутыми. И когда нам кто-то говорит, да он сумасшедший, мы думаем, что у этого человека проблемы. Потому что мы воспринимаем это как даже чуть ли не гениальность. Как чуть ли не гениальность. Почему? Потому что у нас неправильные выводы. Мы что-то знаем, но воспринимаем неправильно это. И люди думают, что это даже очень продвинутый человек. Потому что он видит то, чего не видят другие. И он видит реальность. Он видит реальность. В чем же, почему люди начинают считать, что этот человек более продвинутый? Потому что они видят, что что-то действует. Но они не видят это, что это действует. Они видят лишь последствия этой деятельности. И видят, что этот человек видит до того, как приходят последствия. Значит, он видит, кто совершает это действие. И так люди обращаются к астрологам, к шаманам, к разным. Потому что через тонкий мир невежества можно увидеть разные невежественные проявления. Болезни, смерть, кто вас обманет. И люди приходят, и он говорит, будь осторожен, тебя обманут. Будь осторожен, там ты заболеешь, тебя убьют. Что они видят? Только негативизм. Только негативную. И поэтому в Шримад Бхагаватам, в третьей песне, в Шримад Бхагаватам описывается история Друва Махараджа. И там Нарада говорит, когда ты достигнешь определенного уровня, ты увидишь в небесах разных живых существ. Разных живых существ. И Шрила Прабхупада говорит, есть очень много разных живых существ. Одни люди достигают видения негативной природы, другие люди достигают видения страстной тонкой природы, других живых существ. И продвинутые личности видят божественных живых существ материального мира. И с ними взаимодействует. Кто-то видит чертей и пешачий, которые беспокоят, и он может предсказать, вот скоро у тебя будут проблемы. Почему? Потому что вот эти духи тебя скоро загонят, и ты сопьешься или повесишься. И мы думаем, о, какой продвинутый человек. Но это люди, медиумизм и экстрасенсорика приносят огромный вред живым существам. Поэтому говорится, те, кто в гуне невежества, поклоняются кому? Духам. И что за духи? Они воспринимают из-за глубины погружения в гуну невежества эти аспекты. И живое существо, сбитое с толку, не может воспринимать правильно определенные виды знания, сбитое с толку тонкими видами природы, тонкой природы. И поэтому Прохлада, он говорит, о, я сейчас воочию вижу, о, боже мой, я знаю эту энергию, энергию не видно. Но он говорит, теперь я вижу проявление этой энергии. Я вижу проявление этой энергии. Что эти люди делят на кого-то друзей, врагов. Не их считают врагами и друзьями, а они считают кого-то врагами и друзьями. Поэтому говорится, что Прохлада Махарадж, будучи вайшнавом, он никого не считал врагом. А его считали врагом почти все. Кроме некоторых мальчиков, которые выслушали философию, вайшнавскую философию из его уст, и задумались об этом. И стали дружить с Прохладой, такая как бы маленькая намахатка в Гурукуле образовалась, где они обсуждали эти темы, и где Прохлада им рассказывал, смотрите, в каком невежестве этот человек, смотрите, в каком этот невежестве человек, посмотрите. Они сразу думали, о, какие плохие они в таком невежестве. Но Прохлада говорил, нет. Они в невежестве, они достойны сострадания, их надо спасать. И единственный способ их спасти, нужно их приобщить к этому знанию. Чтобы они сами начали видеть это воочию, что с ними происходит. Чтобы они сами увидели воочию, что с ними происходит, не с кем-то, не с их родителем, а с ними сначала что происходит. Тогда они станут понимать, почему так себя человек ведет, почему, что с ним происходит. Когда вы начинаете избавляться, тогда вы понимаете, что надо его избавить от этого. Потому что вы избавили себя и увидели, что как здорово, как это хорошо избавиться от этого. А этот человек еще не знает, что избавиться от этого очень важно, что жизнь его станет лучше. Вот почему мы видим, что люди, которые от чего-то избавились, так стремятся избавить других от этого. Единственное, что нужно, нужно смирение. Несмиренный человек не может этого сделать. И здесь говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит. То есть сострадать другим живым существам можно только в состоянии смирения. Состояние смирения наступает только в результате того, когда в сердце человек воспринимает Бога как единое, единого. Это монотеизм называется. Что Бог он один. И он является господином и повелителем всех живых существ. И все живые существа являются его слугами. И из-за того, что они забыли об этом, они страдают. Они делятся между собой на разные кучки и так далее. Поэтому говорится, в духовное бытие разделяют живых существ только по расам и больше никак. Только по расам живые существа индивидуальны в своих взаимоотношениях с единым Господом. Но они... Все едины в одном. Они имеют одного господина, и все они слуги. И все они слуги. Итак, живое существо, постигнув науку, начинает воспринимать это через свою сущность. И говорится, самореализация. И эта самореализация называется на санскрите, мы с вами говорили, адхикара. Адхикара. И правильно услышать, правильно прочитать, правильно обдумать – это целая наука. Нужно научиться правильно воспринимать. Нужно научиться правильно слышать. Научиться делать правильные выводы. Но поскольку живое существо сбито ложным эго и гордостью, оно думает, что все, что оно слышит, как оно обдумывает, что это правильно. Потому что я так думаю, значит это правильно. Раз я так ощущаю, значит это правильно. И Кришна говорит – иные думают, что нет ничего превыше этого. То есть собственного представления. Ничего превыше этого не существует. И поэтому ведическая школа, она обучает человека, как правильно понять что-то, как правильно воспринимать, как правильно слышать. И поэтому Капила Муни объясняет преданное служение в гунах материальной природы. Что значит правильно? И Капила объясняет мотивации живых существ. Он говорит, что деятельность внешней может выглядеть очень здорово. И он говорит, проявление гуны невежества – это когда человек не следует. Считает один вид деятельности самым важным. Не способен к сотрудничеству. Проявляется гуна невежества. Если он строго всему следует, всем правилам и предписаниям, очень здорово служит, но с желанием воспользоваться плодами своей деятельности ради чувственных наслаждений – такое преданное служение протекает в гуне страсти. Если в гуне невежества человек разрушителем является, то в гуне страсти он устремлен к чувственным наслаждениям. То есть через вожделение действует. И плоды такой деятельности будут жалкие, ничтожные и не принесут истинного отречения. Что значит жалкие, ничтожные, временные? То есть эта слава, этот почет и все остальное не останется с человеком. Он будет мимолетный. И самое, что удивительное, из-за этой мимолетности, из-за того, что человек не получил это в постоянство, он будет страдать. Он будет страдать. И поэтому говорится, любая деятельность в гуне страсти, то есть мотивация такая, что я делаю это ради уважения окружающих, делаю, чтобы все знали, что я лучше и так далее. Такая мотивация, не само действие, а такова мотивация, она принесет страдания и разочарования человеку. Таким образом, не само действие приносит страдания и разочарования, а что? Мотивация деятельности. И тогда человек кричит, зачем слушать по 5 часов лекции? Зачем? Потому что он не умеет слушать. Он слышит о действии. О каком? О грубом. И ничего не знает, в каком настроении нужно правильном находиться. Как Шрила Санатана Госвами описывает, что человеку, который начал воспевать святое имя, и начало там, прямо на санскрите выделено в этом стихе, Харинама Дикша, это начало воспевания святого имени, нужно выказывать почтение в уме. Такое важное значение тонкой энергии, ума, тонкого тела. Человеку, который воспевает Харинама Дикшу, то есть получил посвящение от гуру, эти три кантималы Прабхупада сделал, получил духовное имя, четкий от духовного учителя, ему нужно выказывать почтение в уме. Обязательно. Санатана Госвами говорит, это обязательный фактор духовного прогресса. Человек, который получил посвящение, Шрила Прабхупада описывает, посвящением является только брахманская инициация. Нужно выказывать почтение в уме, плюс со сложенными руками. Сложенные руки говорят о том, что я ваш слуга. Но человеку, который от всего отрекся ради распространения славы святого имени, это означает отречение, там приводится санскритский термин, саньясадхо. Человеку, который принял обет отречения ради того, чтобы заниматься распространением славы святого имени, не своей славы и не каких-то там сентиментов, а распространять славу святого имени, это единственная причина, по которой он принимает саньясу, отрекается от мира. Нужно падать перед ним ниц, данда, как палка падать перед ним ниц, выражая почтение ему в уме, со сложенными руками, падая ниц перед ним, с огромным желанием исполнить любое его указание. Любое. Итак, соединение всего является квалификацией. И правильное понимание этих факторов является важной квалификацией живого существа. Но люди не понимают, что такое. Они все делают внешне. Складывают руки, падают ниц. Но желание исполнить любое указание, желание почтения, то есть почтительное отношение абсолютно отсутствует. Это называется неофит. Пракрита бхакта. То есть человек вообще еще не понимающий. И кто думает, лучше упал тут перед божеством, расстелился. Нет. Кришна говорит, это тонкая природа, куда большее воздействие оказывает на все окружающее и на самого живого существа. Тонкая природа позволяет выбраться в более высокие сферы. Поэтому в шастрах говорится, думать хорошо – благочестие, думать плохо – бесполезная деятельность. А раньше думать плохо – уже греховный поступок. И в Кали-югу, поскольку люди не могут управлять своим мышлением, Кришна, видя, как живое существо порабощено тупостью, то есть в глубоком невежестве погрязло, и видит только грубые проявления, не понимая влияния тонкой природы, даже материальной тонкой природы. Люди не верят, даже то есть привидения, там все какие-то. Даже этого не знают, поэтому экстрасенсы стали такими популярными. Что люди-то настолько погрязли, что они даже не знают этих вещей. И указывается, что в век Кали за плохие мысли даже реакции не будет нести человек. Какие? За плохие мысли не получит реакции. Но за хорошие будут приниматься как благочестивая деятельность. Таким образом, культивировать хорошие мысли, не глупые мысли, не иллюзорные мысли, а хорошие мысли, может только смиренный человек. И поэтому говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит на брахмана, ученого, на слона. Почему? Потому что думать хорошо о других может только смиренный человек. И Прабхупада в этом комментарии описывает, гордецу невозможно думать хорошо о других. Вот почему мы с вами говорили, что квалификация проявляется совершенно в других качествах человека. Не тогда, когда человек так привязан к своему результату, кричит, я вот здесь неправильно, я и мое. И Кришна нас проверяет на смирение. Насколько мы смиренно можем предложить что-то? Свои миллионы, миллиарды, насколько смиренно мы можем предложить? И как-то мой духовный учитель сказал мне лично. Я спросил его, вот эти люди распространили столько много книг, почему вы никакого внимания мне оказали? А ну, так получилось, что вы мне оказали такое большее внимание, чем им. Он сказал, потому что ты предложил мне смиренно, а они гордо. И поэтому я не принимаю такие подношения. Я просто отдал эти книги Шриле Прабхупаде, которые они распространили. Но они не получили милость. Они не способны получить мои милости из-за гордости. Что за милость? В чем же милость? Человек сам гордостью своей прикрывает возможность получить сва-крипа-шакти. Что же такое сва-крипа-шакти? Что же такое слово шакти? Энергия. Что такое сва-крипа? Беспричинная милость. Поэтому называют крипа-ситхи. Кто же такие крипа-ситхи? И Шрила Санатана Госвами, и Шрила Рупа Госвами подчеркивают в людях, в простолюдинах, в ком угодно. Простодушие, склонность к принятию авторитетов и так далее. То есть их состояние слуги. Какого? Смиренного. Что же такое пхартур? Гопхи пхартур. Падакама лайор даша даша ану дашага. И люди, не понимая этих тонкостей ума, тонкой энергии, умонастроения, мотивации, сбитой с толку, сделают такие большие подвиги. И не остаются героями ни в чьих умах. Не остаются героями, а чувство неприятного отвращения к ним появляется. Почему? Почему чувство неприятного отвращения? Человек столько сделал, а к нему чувство неприятного отвращения возникло. И еще у кого? У гуру. Ладно бы там у всех других возникло из-за зависти. У собственных гуру, который их обучает. У авторитета, который о них заботится. Возникает, какого-то дурака я воспитал. Какого-то дурака обучил. Он так ничего и не понял. Завистливый, гордый, самовлюбленный, чистолюбивый, самонадеянный, считающий себя лучше других. Как же он может стать слугой Кришны? Похоже, он демоничен. И духовный учитель видит, что столько много нужно сердце очищать человек. И поэтому мой гуру Махарадж каждый раз рассказывал об этом, как когда он стал директором школы Санкиртаны, Махарадха, его махарадхи выходили, то есть махарадхи он воспитывал, умел обучать так людей, что они становились лучшими распространителями, только общаясь с ним. И вдруг президент его назначил, снял его с должности директора, снял его с должности со служения Санкиртаны и заставил в колледжах, это в техникумах, дал ему кулинарное искусство и говорит, иди теперь обучай людей кулинарному искусству. И он был возмущен. Что я должен? Не проповедовать славу святого имени, великие там, видишь ли. У нас тут великих проповедников, которые лезут в мечети, в церкви, куда угодно там, к ученым, на телестудии. А он великого санкиртанщика, президент, ладно, гуру, GBC, там все великие, президент, которого все не любят, чтобы вот он там такой всех распределяет и контролирует. Президент ему сказал, давай-ка, все, хватит быть директором, все, прекращай санкиртаной заниматься, давай-ка кулинарное искусство, давай-ка, обучай и распространяй кулинарное искусство в колледжах. И гуру Махарадж говорит, я был так возмущен, кто ты такой? Я в Эвана сколько книг набахал, а ты? А ты даже не выходишь. Он все приписал себе, своему великому, своей великой натуре божественной. Все, он говорит, я тогда этого не мог понять, что со мной происходит. Я на всех смотрел глазами великой личности. И думаю, кто ты такой? Даже если ты президент только потому, что тебя поставили, ты не мой авторитет. И лишь с годами я понял, насколько был продвинут мой президент. Насколько, он говорит, был продвинут мой президент. Он на самом деле был представителем Кришны для нас. Потому что он видел то, и он так хорошо служил, он увидел во мне мою гордость. Сразу. Я ее даже близко не видел. Гордый человек свою гордость не видит. Гордость может увидеть смиренная личность, которая знания получает. Увидеть свою гордость. И Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда прекращу совершать оскорбление святому имени. Только тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. И это величие результатами охватило его сердце. И лучшим лекарством было, как, какое? Как я рассказывал вам историю, как очень большого гениального человека заставили все время мыть туалеты. И его родители пришли и стали возмущаться. Что ж такое? Вы почему туалеты заставляете его мыть? Туда-сюда. Он сказал, как? Гуру сказал, лечим? От чего? От чего вы его лечите? Он лучше всех. Я говорю, вот именно от этого и лечим. Они не могли понять, что он так думает о себе, что он лучше всех. Однако даже гуру о нем думал, что он всех хуже. Почему? Потому что именно он думал о себе, что он лучше всех. Это болезнь. Это болезнь. Это большая болезнь. И поэтому старшие преданные, они подходят к тому, кто болеет так, и заставляют его ворочить чугун, мыть посуду, пол подмести или так там что-то, туалеты помыть. Почему? Они видят, что он больной. И это единственное лекарство для гордеца. Но человек считает, что те, кто его так не ценит, кто они? Связаны ли они с параматмой, с духовной концепцией? Дураки какие-то. Итак, это правильное знание есть и есть неправильное. Все это признаки разума. И здесь говорится, что он разумом постиг Прохлады Махарадж и увидел, как на тех, кто разумом не постиг, на их разум влияет майя. Он увидел, как эта божественная энергия влияет на разум людей, которые своим разумом не поклоняются Кришне. То есть не понимают правильно природу вещей. И тогда их разум очень силен в неправильном понимании. Разум становится сильным. Но в каком понимании? В неправильном. Поэтому мы видим, сильное убеждение неправильное. Сильное неправильное убеждение. И я студентам объяснял, что каждое неправильное убеждение становится совершенным знанием. То есть закончено совершенным. То есть это неправильное обучение имеет неправильное представление, совершенную логику. Вот не подкопаться к этой совершенной логике. И это совершенство вот этой неправильной логики называется тонкая природа. То есть глубокое погружение в неправильность дает мощную совершенную логическую цепь. И поэтому люди читают этих философов, и там все логично. Они читают «Капитал» Маркса, вообще идеально научно. Они слушают бред шизофреника. Да вообще он гений, вы что? Как вы о нем так говорите? Он гений, он так, так четко у него все. Да вы так не говорите ее. А человек говорит, так он сумасшедший же. Понятно, завидует. Потому что такой логики мы не слышали, такого бреда мы не слышали. Такого логического бреда, ляпсус лим, и этим отличаются психически отклонившиеся люди. Психически больные отличаются тем, что у них прекрасная такая логика, которая отличается совершенством от здоровой логики. Да. У здорового человека нет такой совершенной логики, как у больного психически человека. Почему? Потому что его тонкое тело больное. И таким образом тонкие моменты он связывает куда лучше, чем другие люди. Но какие тонкие моменты? Гуны, невежество. Поэтому сумасшедшие люди даже предвидят многое что-то. То, сё, пятое, десятое. И есть люди квалифицированные, которые видят деятельность всех гун. Гуны благости, гуны страсти, гуны невежества. И это называется квалификация. Тот, кто видит, что только что-то одно, в невежестве пребывает. Поэтому те, кто видит только гуну благости, становятся гордыми. Те, кто в гуне страсти, подвержены искушениям. А те, кто в невежестве, только одни проблемы. Но тот, кто видит проявление всех трех гун, как они действуют, как они разбивают, как они борются за превосходство. Это квалификация. Итак, поэтому мы видим Канишхи Адхикари, Мадхьяма Адхикари, Утама от Хикари. Что же квалификация? Живое существо очищается, освобождается от вожделения, от желания наслаждаться плодами своей деятельности. Как? Тонко. Оно готово отречься от грубых. Не надо мне там часы дорогие, трусы там или что-то, машину. Дайте мне славу. Прославьте меня по-нормальному. Зачем мне там часы, трусы? Вы хоть бы нормально обо мне скажите окружающим-то. Результаты-то мои назовите в натуре. Правильно. Один человек оказался самым несмиренным среди всех. Один, мнящий себя лучше других. Люди были, кто больше распространил, меньше распространил. И ни в одном так ярко не блеснула гордость. Самое страшное качество, которое ведет ко всем видам оскорблений. Ко всем. И человек при этом мнит себя очень квалифицированным. Вот почему Шрила Прабхупада комментирует этот стих, что плоды деятельности в гуне страсти жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. Говорит, они очень сильно страдают от уязвленности. Сильно страдают люди. Мотивация такая. И поэтому он говорит, что Арджуна был по своей природе человеком в гуне страсти, но мотивации его были настолько чисты, что он не чувствовал уязвленности, будучи кшатрием. Почему? Чист был. Тонкая природа его была вышлифована, а грубая была кшатрийская. Орал там, руками махал, убить мог. Но тонкая природа была вычищенная. Таким образом мы и говорим, гуны, варны никто не пытается менять. Сапожник вычистил всю свою тонкую природу. И Прабхупада говорит, бхакти-йога помогает растворить тонкое тело. Только квалифицированный человек понимает, о чем идет речь. И в чем квалификация? В правильном понимании. Увидеть эти фразы, увидеть эти комментарии, суть, выхватить суть. Кто может выхватить суть? Человек спокойный, смиренный. Именно эта гордость и несмирение заставляет человека выхватывать только что-то другое, слышать другое, видеть другое в том же самом действии, под влиянием иллюзии. Поэтому Кришна сказал Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться из-за этого. О, а раз мне не принадлежат, ну, я буду делать плохо. Не пытайся уклоняться от исполнения долга. Даже если ты это осознаешь. И Кришна говорит, что знанием является то, что зная, что это нам не принадлежит, мы делать будем это все равно все лучше и лучше. Почему? Потому что и шавасья, и дамсарвам. Все принадлежит кому? Кришне. Поэтому в шастрах говорится, мудрые мира сего не беспокоятся. Они прекрасно понимают, что все принадлежит Господу. И поэтому Кришна проверяет нас на разные виды смирения. Почему? Чтобы срубить наше ложное эго. Срубить наше ложное эго. И человек выбирает авторитета не по каким-то признакам, что он меня любит или не любит. Что раскрывает для меня этот авторитет? И когда меня спрашивали, что же, как вы выбрали гуру? Единственный мой критерий оставался и остается. Тот, кто мне поможет избавиться от ложного эго. Вайшнава Сиддханта говорится, понимание, когда человек на самом деле созрел, тогда гуру появляется. Что значит созрел? Этот мир не предназначен для моего наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. И как от него избавиться? Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая. Тогда гуру проявится. Я точно понял, но не могу ничего с собой поделать. Так думает человек. Я понял это, я созрел. Этот мир на самом деле, я вижу, не предназначен для моего наслаждения. Но я так хочу наслаждаться все равно. Я понял, что причиной страдания является ложное эго, но я не могу сам от него избавиться. Что надо делать? Гуру. Тот, кто меня срубит. Не даст мне. И он говорит, Поэтому омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурун меритам янатайсма шри гураве намаха. Я склоняюсь перед таким человеком. Почему? Потому что он раскрывает через знание это. Не раскрывает, чтобы меня унизить, оскорбить. Он хочет мне помочь. Что? Не страдать. И Кришна сказал Арджуне: если ты не станешь действовать в моем сознании, а будешь руководствоваться своим ложным эго, потеряешь себя. Потеряешь. Впереди тебя будут ждать одни страдания и разочарования. Что ж ты такой, баран? Миллионы раз тебе было прочитано, но твои уши не слышат. И поэтому в Библии Христос говорит: да имеющие уши да услышат. Кто может иметь уши? Только те, кто умиротворились, смиренные. Что же такое? Есть история одна в шастрах, как жили в лесу, в пещере, два человека, один гуру и другой ученик. И у гуру был один ученик. Почему? Гуру чувствовал, что ему осталось мало жить. И он готовил преемника. И готовя преемника, он думал: я не смогу передать это знание тем, кто не квалифицирован. И поэтому я могу породить лишь миллионы последователей. Но я хочу оставить за себя преемника. Мне не нужны миллионы последователей, мне нужен преемник. Потому что если я буду всех обучать, они не примут знание само. И он стал искать человека, который станет преемником, и нашел. Очень смиренного, умиротворенного, такого простого, простолюдина. И он умел радоваться солнцу, воздуху, все остальное. Считал каждого лучше себя и так далее. Он нашел такого и стал с ним жить. Далеко-далеко, высоко, в горах, в глубокой пещере. И каждое утро до восхода солнца Брахма-Мукурту они вставали, встречали рагами солнца, как представителя Кришны. И на восходе солнца также садились, и гуру проповедовал Шримад Бхагаватам. И как-то раз он увидел, что ученик не концентрируется на слушании его проповеди. И он сказал ему: почему ты так невнимательно меня слушаешь? Ученик сказал: вы знаете, гуру Махарадж, я там купил корову. Ну понятно. А зачем? Нет, ну как, ну молоко будет исключительно ради вас. А где деньги-то взял? Да вот тут оставались. А я разве тебе не говорил деньги отдать мне? Ну как-то я же вроде как бы оставил деньги, думаю, вдруг что-то для вас куплю. Гуру был очень квалифицирован, он был адхикари. И не конишка адхикари, а был Уттама адхикари. Он улыбнулся и сказал: и где эта корова? Да вот тут где-то на лужайке пасется. Я так беспокоюсь о ней, думаю, что там с ней случится сейчас, вот как там она? И гуру сказал: ты знаешь, что если об этом во всем думать, ты ничего не получишь. Таких я миллионы могу набрать, как ты. Миллионы. Но среди них не будет ни одного, кто примет мое знание. И ученик сказал: ну, я хотел бы как-то по-другому, но мое сердце жжет это. Я понимаю, Махарадж. Я понимаю. И он сказал: ну ладно, хорошо. Пойдем. И он подвел его опять к пещере, в которой они жили. И он сказал: заходи туда, в глубокий, самый дальний угол. И теперь думай только о своей корове. Он тут так немножко... Ну ладно, чего вы, Махарадж? Он сказал: это указание. Это мой приказ. Все выброси из головы, меня, свое обучение, все. И думай о корове уж по-настоящему тогда. Зачем тебе думать обо мне и о корове? Когда меня слушаешь, думать о корове, когда о корове и обо мне. О чем-то одном нужно думать. Либо обо мне, либо о корове. И поэтому тебе мое указание. Поскольку ты, слушая меня, думаешь о корове, сейчас корова для тебя самое важное. Полностью погрузись в размышления о корове. Таковы мои указания. Я тебя не выгоню, ничего. И я тебе обещаю, если ты исполнишь мои указания, ты получишь милость. Сиди теперь и полностью думай только о корове. Со мной ничего не случится, так ведь? С коровой случится, со мной ничего не случится. Я тебя не выгоняю, все нормально. Просто я знаю, как тебя научить через это. И ученик, он верил гуру, он говорит, надо же о корове Божьей думать. Хорошо. Сел и погрузился в корову. Стал думать про корову. И он стал ее пасти на лугах, свою коровку. И он видел себя рядом с коровой. Ходил там, пас ее, все такое. Вымя у нее все такое. И совсем забыл о гуру. А зачем? И он эту корову так все... И гуру на следующий день пришел, смотрит, он такой весь счастливый. Сидит, думает о корове. И он его спрашивает, ну как, ты где? Он говорит, я, гуру Махарадж, сейчас корову мою. Он говорит, давай, давай. И он дальше. И через несколько дней он пришел и сказал, ты где, ученик? Гуру пошел, взял соломы, положил ему. Ну, и ученик стал есть. Гуру сказал, ну, давай, корова, выходи отсюда. Но ученик ответил, Тогда учитель как дал ученику по лицу пощечину. И тут раз, о, Гуру Махарадж. И он сказал, ну и кем ты был? Он сказал, коровой. И каковы цели твоей жизни были? Кушать, и так бычка хотелось. И он был в ужасе. Ученик был в ужасе. И гуру сказал ему, а теперь пойдем, и ты продолжишь слушание. Пусть корова ищет себе бычка. И ученик сел и в страхе стал слушать гуру, чтобы ни в коем случае не думать о своей корове, потому что он увидел, что тогда он начинает жить жизнь коровы. Итак, принять какое-то знание или что-то, нужно научиться слушать. Научиться слушать, иначе ничего не примешь, если будешь думать о детях, о жене, о квартире, о чем-то еще, о бизнесе. Эти люди, их будут миллионы, но преемников будут единицы. Преемников будут всегда единицы, потому что эти люди так сконцентрированы на своих всех этих проблемах. Они не могут сконцентрироваться на знании. И поэтому их уши слышат ли то, что связано с коровами, с гурукулами, с социальными нуждами, с чем угодно уши. Все. Почему? Потому что человек об этом думает. Но тот, кто думает, как очиститься, он слышит совсем по-другому. Тот, кто думает, как продвинуться в духовной жизни, он слышит совсем по-другому. Тот, кто думает, как полностью стать зависимым от Кришны, он слышит совсем по-другому. А тот, кто думает, как заработать деньги, что же он слышит? Итак, все, о чем мы думаем, эти тонкие мысли наши, это природа ума, пленники ума. И поэтому говорится мантра. Почему же так важно и такое значение уделяется мантре? Освободить свой ум от этого. Медитацией заняться, сконцентрировать свой ум. О Верховный Господь, о энергия наслаждения Бога, займи меня преданным служением. И Прабхупад говорит, эта джапа-медитация позволяет сконцентрировать ум на служении Богу. И тогда человек слушает, видит, ощущает все, мыслит таким образом, когда это становится важным. Он начинает слушать по-другому, начинает видеть, общаться. Вот что такое мантра. Но люди, которые безобразно повторяют мантру, что же с ними происходит? Их умы вот так погружаются во все остальное. Они слышат только то, что связано с их коровами, детьми. Поэтому люди будут говорить только о детях. Какая елка там? Вот какая елка? Елки-палки. Вот елка. Они будут только об этом. Они не будут думать о чем-то другом. Они будут думать, как же мой результат. Там его покажу, что я лучше всех или нет. Как вот все узнают, что я больше всех сделал, больше всех собрал пожертвований. Вот столько книг распространил. Человек не беспокоится. Он предоставляет смиренно это Кришне. Пусть Кришна решит, как будет все. Он не беспокоится. Будут его прославлять за это или будут что? Бесчестить. Как там рассмотрится все это? Он думает, я исполнил долг и предлагаю смиренно свой долг Кришне. Пусть Кришна определит, делал ли я это в сознании Кришны или я делал это, чтобы показать всем, что я лучше других, чтобы мне дали уважение. Показали, как я предавался, чтобы теперь все видели, какой я преданный. Все это вожделение. Вечный враг, который разрушает все наши результаты. И вместо того, чтобы уважение получить, человек вместо этого получает порицание. Но поскольку он глуп, он это порицание воспринимает как порицание врага, а не как порицание Отца, Прабхупада говорит. И поэтому он начинает делить людей на друзей и врагов. Кто его порицает, враги, а кто его хвалит, друзья. Итак, Прабхупада говорит, тот, чьи чувства исполнены вожделением, и он об этом не знает, они всех, кто удовлетворяет их чувства, считают друзьями. А всех, кто не удовлетворяет, врагами. И весь мир делится на друзей и врагов. Мы вместе катаемся на сноутборде, мы вместе, у нас одинаковый рок-н-ролл, у нас то, мы вместе гадим, вместе отклоняемся, вместе в саунах купаемся, вместе с детьми там хохочем. Мы друзья. А этот человек говорит нам, что все мы в мае, он наш враг. Он не любит детей, не любит спектакли, не любит женщин, не любит, вообще ничего не любит. Он великим, наверное, себя мнит. Он, наверное, мнит себя великим. Он на самом деле нас унижает. Мы-то наверху, а он нас унизил. Так начинает ум действовать. И Махараджа Прахлада увидел это воочию. Он увидел это воочию. В своем отце, в собственном отце он увидел. И Прабхупада говорил, увидеть это в собственном отце и в матери, это также квалификация. Увидеть в своем самом любимом человеке, что он просто охвачен вожделением. И как помочь ему? Люди видят, но не знают, как помочь. И поэтому знание очень важно, является фактором. Поэтому не только нужно знать, что оскверняет, мы с вами говорили, как оскверняет, что оскверняет, каковы признаки осквернения и как освободиться именно от этого. И поэтому мы говорили об этих всех историях, что очень в опасном положении богатые люди, люди, имеющие власть, люди, имеющие славу, пользующиеся успехом. И в шастре говорится «Таранга Рангини». Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, самое опасное положение неофита – это ступень Таранга Рангини. Когда он достигает внешних результатов преданного служения. Внешних результатов достиг. У него очень много книг, очень много проповедей, положение занял, все. Люди автоматически начинают проявлять, женщины к нему интерес автоматически начинают проявлять. А люди начинают оказывать почтение. Он видит, что он может, способен делать больше, чем другие. И он начинает это приписывать себе и пользоваться. И начинает поддерживать все это, и хочет это выпендрить все время. И он говорит, такой человек в опасном положении, он может не заметить, как падет. Поэтому, если кто-то думает, что чем человек дальше продвигается, тем ему легче, это полная глупость. Потому что дальше продвигаться, это значит, он все глубже, он уходит в сферы тонких вещей. Он начинает еще больше контролировать свой ум. Он начинает контролировать свои чувства. Он начинает реагировать на свой гнев, на свою зависть, на свою похоть, на лицемерие, на обман. Он высочайшую борьбу начинает вести, Курукшетру. Говорится, живое существо ведет ожесточенную войну со своими пятью чувствами и умом. Ожесточенную войну, битву с неверными. Вот что о чем говорит Коран. Это очень величайшие подвиги, эти состояния медитации, воспевания, состояние правильного поклонения божеству, правильного отношения. И поэтому в шастрах говорится, выказывать почтение тем, кто получил дикшу. Выказывать почтение со сложными руками, это желанием служить, послужить чем-то. И с одним лишь желанием любое указание исполнить, падая ниц, с почтением в уме, со сложными руками, падая ниц, любое вообще указание исполнить, за счастье считать, быть полезным тому, кто отрекся. Эти тонкие процессы очень важны, куда более важнее, чем все грубые. И люди, не понимая глубоко природы, падают ниц, улыбаются, меняют голосок, выслушивать начинают что-то еще. Но даже не понимают, что все это делают. Для чего? Для славы. Для того, чтобы показать, что они лучше того, кто перебивает. Для того, чтобы показать, что они больше могут делать. Очень опасное положение. Очень. Тщеславие и гордость. Очень опасное положение. Куда опасней перебивать, говорить громким голосом и не быть тщеславным. Не быть гордым. Я как-то рассказывал вам историю про свою прабабушку. Она лечила людей. И она всех матом ругала. Но только она могла их вылечить. Она ругала матом людей. Всяко разно. И я раньше, когда был пацаном, я только лишь видел, что это по-доброму делается. Но потом только, будучи, когда я уже связался с религией глубоко, я стал понимать, что она перед лечением срубала ложное эго человеку. Потому что его вылечить было невозможно, если он был гордым, и у него ложное эго такое сильное было из-за этой гордости, проявления ложного эго. И она рубила гордость человека. Потому что гордого человека не вылечить. Эта гордость затмевает все. Он думает, кто такая эта старуха? Чего она там матом ругается? И люди некоторые... Я тогда не знал, почему некоторые люди отказываются, уходят от нее. С этой болезнью ищут великих-превеликих врачей. И эта старуха ставила на ноги людей, которые оставались, которые проходили через ее маты, через ее укоры. Она их всех вылечила. Кем бы они ни были. Поэтому Кришна говорит Арджуне, чтобы чему-то научиться, нужно развить смирение, терпение и почтение. И поэтому он говорит, ниже соломы, лежащей на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказывать почтение другим, без желания почтения к себе. Что же происходит? Человек так озабочен, узнает ли о том, что он великий, почтение ему выкажут или нет. Значит, он нетерпелив, и мы видим это нетерпение. Сразу там. Он очень терпелив, чтобы показать другим, что он брахман. Но когда речь идет о его результатах, такое нетерпение. Нет такого смирения, что сразу тот человек, который что-то исказил, дурак какой-то, балбес. Поймите, для каждого существует разное лекарство, для каждого существуют разные вещи. И понять мы это можем только через призму этого желания избавиться от этих негативных качеств. Они закрывают путь к истинному знанию. И поэтому Кришна говорит, вопрошай все смиренно и служи, ибо только так ты можешь обрести милость. В этом настроении служения невозможно без смирения быть слугой, даже при больших результатах. Потому что служение, Это состояние ума. Называется анукулья. И если вы не достигли состояния ума, то вы не являетесь на самом деле кем? Слугой. Даже если это делаете. И поэтому Шрила Санатана Госвами говорит: анукульяна Кришна нушиланам бхакти утамам. Это состояние ума, состояние чувств, состояние... Это очень важная квалификация. И поэтому дасьям, как седьмая часть идет. Шраванам, киртанам, вишнох, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. И причисляются великие личности, которые олицетворили это состояние служения, слушанием, служения воспеванием. Все это слуги. Все это слуги. Они в настроении служения молятся, в настроении служения поклоняются божеству, служат слушанием, воспеванием, памятованием. Все это служение. Это означает без гордости. Без гордости. Потому что служить – это смирение. Смиренный браман, смиренный мудрец одними глазами. Это означает, что смирение истинное не в мягком голосе, ни в чем. Ни в движениях, ни в жестах смирение проявляется. А в чем? В уме. Анукулья. И говорится, первая трансформация ложного эго. Где же ложное эго? В уме. А ум где? В сердце. Что значит трансформация? Что значит это паринама? Когда гуна невежества охватывает ум, который находится в гуне благости. То есть полностью поражает, как здоровый человек, которому прививают инфекцию. И он больным становится. Это болезнь, ложное эго. И поэтому говорится, все люди больны невежеством. Больны. И поэтому сравнивают желтуха, больные. И гуру приходит как врач и лечит. Иногда мы думаем, что нас оскорбили, нас унизили. И мы думаем, вот теперь женщины будут думать о нас плохо, те будут о нас плохо. Нет. Преданный, увидев, что кого-то поставили на место, и видя, что он это принял и изменился, начинают уважать еще больше. Такова концепция жизни. Вот почему мы сами уважаем Махараджу Рахугану, Джада Барату, всех их. Почему? Потому что прямо на наших глазах вот они были негодяями, приняли, изменились, и мы их прославляем. Мы прославляем всех этих личностей, охотников разных, бывших, которые стреляли и наслаждались убийством, но они приняли и изменились. И мы склоняемся в почтении перед духовным учителем, который сам был наркоманом, алкоголиком, бабником, изменился, принял. Он принял, что он такой. Гад. И теперь мы им Вьясапуджу поем, что они приняли это. Поэтому им служат женщины, кама, все служит им. Артха, кама, мокша стоят со сложными руками. И мужчина это не тот, кто почести требует. Мужчины любят женщины и уважают друзья и все остальные, настоящие люди. Кто правда на самом деле привлекается чем-то, они видят его вот за эту силу. Эта сила привлекает всех. И поэтому ее называют Баладут Падита. Это сила стремления избавиться от гадостей разных. Принять и избавиться. И такого человека уважают, любят, почитают. И Прабхупада говорит, поэтому великий человек – это человек, который себя преодолевает в низменных качествах. Поэтому он привлекает других. Хари Кришна. И Прахлада Махарадж являл собой такую личность. А Хираньякашипу – противоположное. Что Хираньякашипу только лишь боялись его козни и всякие, но не привлекались им, как великой личностью. Демон. О, лучший... Так, Махараджа Прохлада ответил: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. О действии этой энергии я уже слышал из достоверных источников, и теперь воочию вижу, как она сбивает всех с толку». Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. На лекции вы сказали, что бывают такие ситуации, когда люди, чтобы скрыть активность, становятся друзьями. Да. Непонятно, зачем, например, вы враждебны. Потому что вы могущественны. Если вы будете знать, что они ваши враги, они что-то потеряют. Не вашу дружбу они потеряют, а то, что от чего они зависят от вас. Прупада говорит, подхалимаш, вот эта вся дипломатия, все эти вещи, это беспринципность, лицемерие, оно разрушает самого человека изнутри. Поэтому я рассказывал вам, как Гитлер, он говорил в своей Барбароссе, помните, да? Всех пособников и этих прихвостней уничтожить, а всех пленных и заключенных снабдить хорошей работой и хорошим жильем. То есть достойных врагов обеспечить всем необходимым, а сволочей, друзей всех уничтожить. Так, ну, Гитлер демон. Как ты думаешь, они удовлетворяли чувства Гитлера, служа на него, изменив своей родине, своему государству? Таким образом, даже Гитлер, он понимал, что они не друзья. Что он бы хотел с достойным врагом лучше подружиться. Как, знаете, есть такая вещь, князь Игорь. И там есть такой танчак. Кто знает, да, князь Игорь? И там он говорит, дайте мне свободу. Я свой позор сумею. Там есть такой танчак, половец. Ну, как бы, как это говорят, татар-монгол. И он, видя такие качества Игоря, он ему дружбу предлагает, своему врагу, тот против него. А Игорь, он пользуется гостеприимством Танчака, все остальное, бежит, собирает армию и нападает на него. Если смотреть с точки зрения вед, то Танчак более продвинутая личность, чем Игорь, князь Игорь. Но шудры рассмотрели и канонизировали Игоря. Поэтому, когда речь идет о канонизации какой-то, вот, допустим, в каких-то областях, не всегда это канонизация, это также определенная политика. Вот Павлика Морозова Советский Союз канонизирует, там еще кого-то, Тамерлана, там еще кого-то там. Канонизирует. Какое-то общество, оно говорит, что вот эти великие личности. Улавливаете, да? В соответствии со своими целями. Канонизация. Но, как вот я вам рассказывал, как раньше было, канонизация всех, кто много распространяет книг. У нас же тоже общество. И можно их канонизировать, святыми считать. Понимаешь, да? А в шастрах говорится, что это канонизация другой вид деятельности. Мы можем их выделять, прославлять, чтобы вдохновлять, но канонизируют святыми, а не других людей. Понимаешь, да? А мы думаем, что это канонизация. И люди в гоне страсти, они к этому стремятся, чтобы их канонизировали. Но это не святой, который стремится, чтобы его канонизировали. Скажите, могло это иметь смысл, потому что другие люди, они вдохновлялись? Да, даже это как дети. Да, да. Но на что вдохновлялись? Вот на Павлика Морозова, на что мы хотели бы вдохновить людей, когда мы изучаем историю Павлика Морозова? Вот я же, ну как барабанить? Барабанить, на государство работать? Государство там выше порядочности, выше всего. Поэтому появилась вот эта система стукачества. И поэтому вот как-то один человек говорит, вот американцы там в школу заходят. Американцы тоже из любви к родине стучат. Одни стучат из любви, а другие стучат из-за страха. Как ты думаешь, в чем различие между этими стукачами? А? Нет, ну как это ни в чем? Один наказывает из любви, а другой из ненависти. В чем разница наказания? Здесь-то разница. А почему же ты в этом не видишь разницу? Ну вот. Ну представь, ты любишь и предупреждаешь кого-то. Или боишься, что тебя накажут, и поэтому предупреждаешь? Там ты из любви к кому-то, а тут только из-за страха за себя. Есть разница? Да кто такой стукач и кто такой осведомитель там или там разведчик? Вот почему в шастрах и везде в жизни говорят, это стукач, а этот человек тоже это же делает. Но он-то делает за какую-то идею, не за себя. Улавливаешь, да? Поэтому даже жулики говорят, это хороший мент. А это, блин, козлик. Поэтому и Гитлер, он понимал. Эти из любви к родине, все там пытающие хоть что-то, они там не за себя. А эти только за свою задницу. И он понимал, что с такими людьми он не хотел иметь государство. Он просто воспользовался ими для каких-то своих политических целей. Но он прекрасно понимал, что их ни в коем случае нельзя оставлять. Общество должно быть здоровым, состоять из честных людей, достойных. Пусть даже они там свои убеждения имеют, но они достойные люди. Улавливаешь? Они не притворщики, не лицемеры. Всегда вопрос станет так. Это как разумные люди. Кто-то, допустим, сделает какие-то военные походы и никогда не уничтожает святых, там, разумных. Он понимает, что они необходимы для его государства. Ученые, там, какие-то художники, поэты. А культуру нельзя уничтожить. Почему? Она мне же благоприятна. Потому что это богатство нации. Богатство людей. Какая разница, кто там был Шекспир, или кто был там Байрон, или кто был там Абу Али Ибн Сина. Как можно уничтожить, когда они в мировую копилку все положили? Так ведь? Какая разница, национальность, кто там у них был царь? Видите, сразу монотеистическое представление на все. Единство сразу. Единство ученых, единство художников, единство певцов, единство пахаря, единство воинов. А? Нету ни национальности, ничего. Сразу. И государство развалит. Воин, вы солдат. Какая разница, чьего государства? Ты ведешь себя как воин. Значит, ты нам тоже, мы тебя уважаем. Улавливаете? А это что? Гордецы, завистники, эти все. Никто не хочет, чтобы они рядом находились. Никто. И поэтому нас просят, пожалуйста, это не значит клеймо на всю жизнь. Докажите, что вы велики в другом. Станьте смиренными, станьте нравственными. И тогда мы факт увидели, что вы просто ошибались. Просто не понимали многих вещей. Но вы способны были это принять и измениться. Факт, похоже, вы с самого начала были необычной личностью, скажут люди. Но не для этого нужно сделать это. Чтобы кто-то сказал, факт, вы были необычной личностью. Потому что это улучшит вашу собственную жизнь и жизнь окружающих. Это улучшит все, ваши отношения с Богом. Это цель. Вы сможете понять наставление шастр, гуру, садху. Для этого же все пришли. А это мешает. Это мешает. Всегда Прабхупада говорил, есть разные этапы. Когда человек маленький, то его можно похвалить, что он не опысался. Так ведь? Но когда человеку в 20 лет надо хвалить за то, что он не опысался, извините меня, ты что, дегенерат что ли? Так ведь? Поэтому так же и в духовной жизни. Сначала я готов похвалить Настю Ицкевич за то, что она вообще две книжки распространила. При такой-то обусловленности, при таком сильном стремлении к совсем в обратном направлении, она живет в храме и там две книжки распространила. И понимая, что никто этого не оценит, кроме меня, потому что я вижу, как она обусловлена, а другим-то плевать, потому что каждый заботится только о себе. Что мне там 100 книг, а не рудхи? Это одна книга порой больше преданности проявляет. Я ж вам объяснял это. Я всем объяснял, лидерам, кто когда-нибудь был лидерами, они должны смотреть через призму обусловленности человека. И видеть, что для него это было правда подвигом, и он факт предавался. А этому что там, как два пальца, извиняюсь за выражение, поломать. Поэтому я тогда сказал, что паучка оценить — это более важнее. Кришна оценивает паучка. Потому что вклад паучка в этот марафон, может быть, был там одна книжка, я говорю, которая больше-меньше даже никто бы и не заметил. Но то, что какие усилия он совершал ради этого. И поэтому говорится, что Кришна на абсолютном уровне принимает все. На абсолютном уровне. Поэтому продвинутым быть где-то в том городе, где о вас никто не знает, гадости, это одно. Там стать великим. Но стать великим в том месте, где вас все знают как самого последнего ублюдка. Все. Это совсем. Как вы думаете, где надо больше предаться? Ну, это, я думаю, не секрет ни для кого. Поэтому предаваться приходится. А оценить это может только квалифицированный человек. Почему? Потому что квалификация у него именно в этом. В духовной жизни он квалифицирован, а не в материальной. Он понимает, что такое вот эта одна книжка, что такое при таком вожделении, при таких чувственных желаниях. Он все это берет во внимание, потому что сам прошел через это. Опытный человек учитывает, из детского дома человек, этот вот такой, этот бизнесмен, ходил бы там, не знаю, где там, морду задрав, а его тут ругают всяко разное, и он каждое утро приезжает и слушает это, как его именно ругают, публично, и он это терпит. И оценить искренность человека, который начал не со славы, потому что там прославляют, а здесь хулят. Увидеть эти всякие тонкости. А какой-то оппозиционер, он там был в оппозиции с начальством, и здесь он в оппозиции с начальством. Там он понимал, что он лучше других, и теперь здесь он понимает, что он лучше других. То же самое. Там он крал, здесь он ворует. Там он там что-то делал, гонялся за тетками, здесь гоняется за тетками. Это все другое. Прабхупада говорит, это негодяи. Негодяи, дураки и лентяи. Он говорит, защитите это общество от этих трех категорий живых существ. Негодяи — это те, кто пришел реализовать то, что и там делал, пытался, но здесь нашел более лучшую среду, так сказать, это все сделать. Что здесь без наказания можно это делать. То есть здесь тебе глаза не выколят, там утюг тебе поставят сразу на пузо. А здесь, если ты это сделаешь, ну, в лучшем случае скажут, ну ничего, он не очистился еще. И это увидеть, и потом подумать, о, я здесь так, кстати, реализую быстро. Там тебе морду быстро набьют за это. А тут что, преданные, а, ну ладно, все, что. Ну ладно, ничего, всякое бывает. И негодяй, он этим пользуется. Дурак — это очень искренний человек. Сами знаете. А сумасшедший — это самый главный философ. Это духовный идеолог, вдохновитель и тот, кто тут все, всех защищает, манипулирует всем и так далее. Машина отъехала, машина приехала. Так сказать. Сумасшедших знаете сколько? Ой. С абсолютной последовательной логикой. Что даже другие простые люди, так сказать, сразу видят, что он йог-мистик. Поэтому это серьезный вопрос. Серьезный вопрос квалифицированности. Понять, правильно понять, это значит зафиксировать свой ум на этой цели. Ум зафиксировать — это не значит, что я думаю, что мой ум зафиксированный. А он о корове думает. Нет, я на самом деле хочу продвигаться в духовной жизни. Я на самом деле хочу. А как узнать? Я отказываюсь от этих вещей. От коров, от всего. Отказываюсь идти в бизнес, отказываюсь от того, от всего. Человек отказывается от чего-то, все в большей зависимости начинает находиться. И иду на там, где надо воевать, через себя переступать. И когда человек так культивирует, так ему дают это. И он не бежит от подписей, там, от чего-то. Он слуга. Это не значит, что вы говорите господину: ой, у меня там 10 намахат. А я бы хотел, чтобы ты это сделал. Не, я не могу. Я вам служу на 10 намахатах. Все, свободен. Ну, поверьте мне, я это слышу годами. И эти люди себя думают, что они служат под руководством, что они слуги и так далее. Но у них нету этого анукули. Они делают факты много, но они не делают это как слуги. Вот почему результат другой в духовной жизни у них. У них они получают другую абсолютно квалификацию. Поэтому адхикара — это не называется вот это, что я вам говорил. Много или мало. Адхикара — это что? Сделано ли это хоть что-то было как? Ради того, чтобы получить преданность, смиренно это означает. Ради того, чтобы продвинуться духовно или хотя бы очиститься от вожделения. Едва ли. Все наоборот порой бывает. Поэтому адхикара или человек квалификация, слово адхикари, значит квалификация, разные вещи. Поэтому говорится, что мадхьяма адхикари подальше держится от тех, кто враждебен к бхакти. К бхакти. И дружит с преданными, сострадает там младшим, служит. Испытывает прему по отношению к Богу. В шастрах так описывается, что он прему испытывает по отношению к Богу. А конечно нет. Он испытывает прему к себе. Чистую, ничем не оскверненную любовь к себе. К своим делам, к своим поступкам. Знаете, тут сколько прем? А? Према на преме сидит и премой погоняет. Чистейшая бхакти к своим детям. Ничем не примесни, ничего туда не примешается, никто. Ну, милые люди. Поэтому для меня это не критерий, милые люди. Для меня, я вижу люди, как, когда они, правда, исполнены вожделения, всего, тупости, глупости, и они это вдруг видеть начинают, что именно они исполнены вожделения, гордости, всего. Они так, как избавиться, приходят, задают вопросы, там что-то. Ты видишь, что человек принимает, не... видно, что он не обижается на это, потому что реальность принимает. Тогда вы думаете, это искренний человек, он на самом деле пришел избавиться от чего-то. Он на самом деле не противопоставляет себя чему-то. Он на самом деле там не играет всяких во владык. Смиренен. Почему смиренен? Потому что видит себя, что он хуже других. А что значит смирение? В чем обида? Что тебе? Не дают санкиртаной заниматься, что ли? Обиделся человек. Представьте, тут хоть одного обиженного. Мне не дают ходить 40 градусов на санкиртану и много книг распространять. Кто, вот, ну сколько лет кто здесь служит? Когда вы встречали такого бредного, который бы на вас обиделся из-за этого, перестал с вами разговаривать, все? А? Что вы его не пускаете на санкиртану в 40-градусный мороз. А? Был такой хоть в вашей жизни один? Прямо разобиделись. Или видели хотя бы одного такого, чей результат не зачитали, и он счастливый. Не дали ему ни плеер, ничего, не засчитали его результат, и он счастлив. Видя, что другие распространяют книги. Поэтому разные результаты у людей бывают. И человек к разным вещам привязан. Говорится, вайшнав, видя других счастливыми, счастлив. А дурак, видя только себя счастливым, счастлив. Вайшнав, видя других, что другие преуспевают, радуются, даже когда они его обскакивают во всем, он счастлив. А они счастливы, что обскакали. И Кришна, как вы думаете, кого преданным считает? И кто ему дорог? А? Как думаете? Он и говорит, вам никогда его не обскакать, потому что он так велик, что он радуется успеху других и скромен по отношению к своим успехам. Он так беспокоится, даже когда он счастлив, видя, как страдают другие, он не может быть счастливым. Поэтому отдает свою жизнь. Мог бы жить там счастливо, весело на Радхакунде, а он едет там в какие-то захолустья, сражается, его там оплевывают, всяко разное его хулят, что-то с ним не делают, и он все равно идет. А мог бы очень хорошо жить. И Кришна говорит, он дорог мне. Он бы мог, чтобы о нем писали газеты только хорошие. Но он из сострадания принял такую миссию, что о нем только будут говорить плохое. Бремя. Он принимает чужое бремя. Поэтому в Бхагаватам описывается, как земля стала испытывать бремя. И она обратилась к Кришне. И поэтому преданные, они бремя чужое принимают. Понимая, что теперь за их же будут обвинять в этом во всем, что они говорят. За ними будут следить, чтобы показать, что «А, кто бы говорил?» Они прекрасно понимают. И это их не беспокоит. Единственный недостаток, Прабхупада говорит, единственный недостаток – это глупость. Что все остальное можно каким-то образом. И зависть, и похоть, и то, и все. Глупость. И говорится, глупость выражается в жадности. Жадный до славы, жадный до того, до сего. Жадный человек. А значит, шрадха означает отдавать. Не может отдать. Жаден. Не будьте этого. Не надо этого делать. Каждый проходит через такие испытания. Каждый. Но одни шлаком становятся, пройдя через это. А другие закаленной сталью. Поэтому и говорят. Каждый будет испытан огнем. Кто-то в нем сгорит, а кто-то закалится. Но каждый испытан будет огнем. Огонь, вода и медные трубы. Пожалуйста, вопросы. Что? Качество лучше проявляется в процессе партии. Аюнка, ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Посиди, обдумай вопрос, сформулируй, потом подними лапку и задай его. Хорошо? Чем эмоция появилась, рука поднимается. Сейчас скажу это. Ой-ой, пока эмоция не убежала. Это. Не надо. Эмоцию преврати в форму. Все, точно убедись, да, это форма. Подними грабли и хрюкни. Хорошо? А, в таком раджесе себе. Ушло. Не надо. Что это? Рома у нас такой был все время. Я помню. Все 5 лет я за ним это наблюдал в институте. У меня вечно. На лекции. Помните, нет, все? Кто? Где? Помнишь Гриха, да? Как он? Все. Это! Леонид Максимович! Это! Помнишь, Ром, как ты? Так же. Моча в голову ударила, все, пошло, поехало. Руки начинают подниматься, подпрыгивать начинаешь. Левитация начинается. И какую-то чушь там. Атё, баря! Ой, неправильно. Это, сейчас это. Ой. Сам знаешь. Если ты продвинутый, сам знаешь. Что хотел спросить? Ничего, не надо. Обдумайте форму, заключите. Эта форма должна соответствовать вашей этой. Иногда, знаете, так, стукнуло в голову, да? А тебя, раз обдумалось, и говорю, вот дурак, ну, какой-то. и слушаешь дальше. Так и да? Бывает так? Очень часто. Когда вот это вот раджас, он вперед убегает. Потому что это, подумай. Надо вот подумать. Или помни, помни. Решимость должна быть. Решимость. С решимостью очень связано... мысли о чувственных наслаждениях. Они убивают решимость. Человек может наслаждаться, но об этом не думать, как о важной части. А другой, даже не наслаждаясь, но постоянно думая об этом, теряет решимость. Вот почему я все время такие, ну, долго общаюсь, да, когда хочется вот это объяснить тонкости, это развод. Потому что я вижу, люди, они не понимают, откуда решимость, откуда то, откуда все. Не знают этих тонкостей. Тонкость природы ума, мышления, всего вот этого, мотивации, дискриминации. Почему он говорит, сексуально озабочен, это что значит? Конечно. Читта-вритти, что такое? А? Читта-вритти, это и есть сексуально озабочен. Я сегодня очень-очень сексуально озабочен. А человек не видит, что такое читта-вритти. Потому что оно где? В уме. И он думает, читта-вритти, вот прелюбодей, вот он там то, вот этот общается с женщинами. Но он не думает так. Не ради этой цели он общается. А другой, он там и все время думает. О чем с ним не поговори, он все, у него читта-вритти одно. Как там с женой, как там то, ой, не могу, я вот меня, ой, похоть меня охватила, ой, ай, ой. Как эти люди, они говорят, о чем думаешь? О бабе. А зачем? А я всегда о ней думаю. То есть ее нету ничего, но он все время думает. У меня сколько было таких случаев, примеров. Преданные были, все время об этом думали. Потом раз физгармонь возьмут, крышку откроют. Баджахури малешринандананда. Коты мартовские, знаешь, как орут, блин. А ослы, когда особенно лягнет ослиха, они, Прабхупада говорит, поют. Эти все певцы, вот все эти актеры, так кстати, очень поют много. Особливо. Весной столько баджанов начинается. Каждый за свист гармонь хватается, за то, за все. Когда вы будете опытным, вы это увидите. Сейчас никто не наблюдает, потому что у всех, у самого баджаны, так сказать, этот, а этот гармошку куда-то утащил, сволочь. Играть не умеешь, что схватил? А когда все это пройдет, вы начнете видеть, что как весна, осень, лето влияет на преданное служение. Как что, как чего. Все начнете видеть это. Как результаты влияют, как то, как все. Когда человек первое место получил и говорит, ну вы уж не поминайте меня лихом теперь. Я уж как-то вас удовлетворил. То есть он удовлетворил, чтобы свалить. Ну все, теперь вы мной довольны. Могу падать, да? Все, давай. Поэтому столько ловушек будет, всяких разных. И увидеть это в себе где-то, это очень сложно. Почему сложно? Если ты не хочешь от этого избавиться. А если ты не правдив? Потому что желание, оно от правдивости возникает. Когда ты видишь, что правда, быть таким лучше. Вот я вижу, что быть таким, о чем я говорю, лучше в 1000 раз. Лучше и для жизни, для Бога, для кого угодно. Все выигрывают. И ты, и все окружающие выигрывают. Тогда ты действуешь так. Но если ты не видишь, что это здорово таким быть, как же ты будешь к этому стремиться? Почему мы читаем о прохладе Махараджа, о Харидасе, что видеть, как здорово быть таким человеком, как классно, да, какой вообще. А когда не видишь так? Охота только вот, чтобы так тебя подсчитали, как его. Эх, охота тоже так же, вот мертвых воскрешать, лечить там. Тракт видел. Из воды вино делать. Тремя хлебами всех накормить на футболайфе. Тремя тортами. Твой мистический торт сделать и накормить всех. Тремя тортами. Сделать уж торт на 145 тонн. Как Христос прямо. И многое простекает. Но не сразу это, поэтапно. Я говорю, когда маленький человек, он там не написал в штаны, уже ему славу можно писать. Я говорю, вот, когда я вижу маленьких, что они не написали в штаны, вышли на Сангиртунку, одну книжку все-таки бабахнули. Это для меня как ребенок, который наконец-то попысал в горшок. Наконец-то. Из 10 заходов один был в горшок. Потому что раньше из 10 все 10 были в штаны. Как вы думаете, я должен прославить его? Или я должен за то, что взрослый человек из 10 всего один раз в штаны обдул? Я говорю, как же ты так сумел-то, елки, блин, все-таки обдулся, а? Все, ну вы что все время только о плохом? Ну сколько тебе лет-то, елкин дрын? Не, ну смотрите. 9 раз из 10. А я из 10. 1. И вы нет, вот увидеть, что я 9 не сходил. Увидели же, что я 1 раз все-таки туда это кекнул. Что у вас за натура искать недостатки? Ну я-то думал, что вы как бы все время в горшок и самое главное, точно, а не вокруг него. Потому что уже годы ваши подошли к этому, что вас не только уже хвалить надо, что вы уходите в горшок, а что вы, извиняюсь, вокруг 10 миль не обострили. Не обострили, да, отношения вокруг. А то так радостно, что я не в штаны, зато все у ваших этих. И думать, что это поиск недостатков, нет. А у вас лучшего мнения? Я говорю, что ж ты так? Кеша, а человек-то не видит, что это из-за лучшего отношения, наоборот, человек потрясен. Как же так? Ты что, елки, я-то думал, ты... О, нет, это обязательно увидит. Видите, чей ум как настроен? На чем поймали? Хватит уже. Я-то почему? Я говорю те, кто в памперсах-то, я вообще счастлив. Я счастлив, что человек не сбежал сегодня ночью. И уже готов ему гирлянду одеть, книгу, там, не знаю, футболку, часы, там, ну что еще отдать ему. Не знаешь, что отдать. Он не бежал. Уже 2 месяца не бежал. Уже открыли, даже ключ ему дали от дверей. Он его 20 раз вставлял. Это останется. И как же, я вообще не знаю, славу просто пою. Потому что я ж вижу, это как тяжело. Пропагандистом не быть. Но когда другой человек, который уже, так сказать, совершенно на другом статусе, почему вы думаете, что надо всех вот так уравнять? Это же не СССР, это же не СССР. Я ж вижу, кому что стоит даже находиться в нашем обществе. Просто приходить сюда. Что сделаешь? С такой обусловленностью еще что-то вообще-то раз в год хоть здесь появиться? Ну, чтобы всех... Неужели вы думаете, что я не понимаю это? А для кого-то это нормально должно быть, естественно. И его не будут хвалить за это. Не будут. Меня давным-давно никто не хвалит. Давным-давно. Потому что когда я первый раз это все сделал, смотрите, дебил, так сказать, нормально действовать стал. Он уже не гонит. О, такой был сабантуй, елки. Я вошел. Потом второй раз я уже не гоню, и уже никто внимания не обращает. Я А все думают, что все годы будут их за эту книжку награждать. Опять я книжку, опять тебе гирлянку. Опять я книжку, опять тебе. Вот черенамри ты попил со всеми вместе, все. На утренней программе. Все награды. И это принять как награду? О, другой уровень уже. Все, человек прогрессирует, он все. Он уже начинает видеть, что это для меня яд. А это теперь для меня нектар. Хвалить теперь меня яд. Теперь говорить о чем-то уже нектар. И это увидеть и к этому так относиться, о, это уже новый этап жизни, новый этап деятельности. Белый пояс на другом уровне уже, как вот я рассказывал. А тут-то, конечно, там, стены обоями поклеил и ходишь, и все. Ну кто заметит? Ну, хотя одна сволочь бы видела, что я тут натворил. А я уже этих обоев наклеил, знаете сколько? Что даже сам не помню. Когда человек первый раз там, не знаю, что-то сделал, знаете, там, первый шаг, ребенок, знаете, как, прошел от стула до табуретки и уже никого нету. Никто не видел, а второй раз не смогу. Вы несправедливый Бог. Дал пожертвование, никто не увидел. Все это известно людям. Вы не думаете, что никто ничего не понимает? Не все в деревне дураки. Поэтому иногда я рассказываю, но не потому, что геройство проявить, а показать, на что идет человек, который что-то отдает. И я иногда просто себя в пример привожу, чтобы показать, что я-то никогда ничего не отдавал. И поэтому говорю, была у меня 4-комнатная квартира, и больше ничего не было. Я ее отдал. Была у меня новая машина, я ее отдал. Была дача, я ее отдал. И остался без ничего, чтоб предаться. Кому я отдал? Вот этой организации. Кто-то говорит, я отдаю вот столько много. Кто это понял, что я рассказывал? А? В чем же щедрость и пожертвование? В том, что вы отдали что, Галя? Ой, вернее, Вова Мата. Последнее. Все, что у вас было, отдали. Все. Не пол квартиры, не пол машины. Порупа Госвами. Пожертвования разные бывают. Когда вы лимон получаете и отдаете 100 тысяч, и ваши 100 тысяч, естественно, больше того, кто последнюю 1000 отдал. Но Кришна смотрит, что вот тому я, кто дал последнюю, я дам ему милость. А этот, ну ладно, прославим его. И это поступки самого человека. Это не значит, что я вас вдохновляю что-то последнее отдать. Готовы ли вы к этому? Как я рассказывал про этого сына Александра Македонского, отца Филиппа, сына Филиппа. Александра Македонского, это, как он говорил, ты так к славе стремишься, а ты знаешь, чем вторая сторона? Что после этого было? Ты готов вот это-то принять? Ты только эту сторону видишь, а эту сторону ты готов принять? И он там в ужасе. Вот твой Прометей еще с ним сделали, вот твой Ахиллес, вот твой Геракл, вот все там твои. Этого друзья в итоге отравили, этого, так сказать, собственный сын убил из-за власти, этому там, кстати, из-за женщины в пятку воткнули. Этот великий воин в итоге сошел с ума и убил собственных детей. Финал-то ты видишь? Минздрав предупреждает. Быть великим опасно для вашего здоровья. Они же всегда только одну сторону видят. Люди-то. А разум-то он куда? Итого. Они думают, что вот это итого. А итого, оказывается, вот на другой стороне медали. Сформулировал? А? Давай. Кришна говорит, что трудно одолеть мою божественную любовь. Добавить, что в каком-то гуне находишься, просто чаясь по гунам желаний, цели, и ты не можешь отдать. И как при этом состоянии нужно очень хорошо знать функции, функции сознания, функции ложного эго, функции разума и функции ума и чувств. Как ты думаешь, желание – это функция чего? Само желание. Желать ума. Что желать? Кто может увидеть, какое желание правильное, а какое неправильное? Я еще раз говорю, кто может увидеть? Разум может видеть правильное и неправильное желание? Может? Итак, мы приходим к выводу, это желание правильное, это желание неправильное. Кто может побудить действовать правильно и не действовать неправильно? Разум. Но разум, который не опирается на что? На трансформацию ложного эго, на ум. Разум должен опереться на определенный вид сознания. И вот сознание, оно очищается в процессе Шраваном, Киртаном, Вишноксмараном и так далее. Когда человек хочет очиститься. И когда мы слушаем что-то, вот представь, мы же слушаем о чистых преданных, там, о разных приключениях, люди вот это желали, вот то желали, и у них все это сломалось. Что кто бы что бы ни желал, в какие бы времена этого ни желал, кроме проблем ничего не получил. И нас спрашивают, хочешь также получить проблемы? А? Ты видишь знание-то, что это такое? Это слушание, обобщение, это опыт, это образование целое. Но мы в институте не видим такого образования. Только в духовной сфере можно видеть это образование духовное. Что они говорят? Вот все искали счастье в семье, и никто его так и не нашел. Ни в прошлом, ни в настоящем. Оно невозможно по сути. Ни в одну эпоху. Почему ведическое знание такое мощное? Если говорить, что линейно-прогрессивистское, то в будущем мы можем найти счастье в семейной жизни. Но если принять так, как оно есть, да, что даже если будет как в Сатья-югу, и все равно семейного счастья не будет, тогда мы можем понять. Таким образом, циклическое представление о природе дает возможность понять, что опыт повторяется, история повторяется. Даже как фарс. История повторяется заново. Так почему говорят? А если принять, что линейно-прогрессивистское, обмануть людей, то тогда они будут думать, что счастье, оно где-то впереди, просто его надо достигнуть. Какое? Материальное. Что если что-то улучшишь, вот будет счастливо. Если правильно поймешь, как вот заниматься сексом, то секс улучшится. Если поймешь правильно, как жениться, то и там и счастье найдешь, и так далее. Но нету счастья в семейной жизни. И Кришна говорит, вся их надежда без меня лишь крах. Если не я цель всего этого, крах. И Прабхупада говорит, надо им дать цель. Они не видят цель. Слепой, сильный Запад и хромой, не способный дойти до этого, но видит ее, Восток. Надо использовать эту силу слепого Запада, чтобы дойти до того, что видит Восток. Так меняется ведь. Какую цель ты в соответствии с гунами видишь? Теперь я хочу тебя спросить. Ты сам понимаешь, что это неправильная цель? Но ничего не можешь с собой подделать. Это хорошо. Почему ты не подчиняешься? То есть не принимаешь рецепты врача. Таким образом, ты сознательно остаешься с этой целью из-за привязанностей. Значит, тебя научит опыт. Когда ты будешь разочарован, Кришна сказал Арджуне, если будешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут страдания и разочарования. В следующий раз, значит, не будешь ставить такие цели. Вот и все. Все очень просто. Но если еще раз ты подумаешь, мне просто не повезло, еще раз. И поэтому, да, до бесконечности, поэтому называется колесо самсары. И поэтому Кришна сказал Арджуне, великие мудрецы, пройдя через многие рождения из жизни, пришли к выводу, не простые люди, а великие мудрецы взяли и прошли через многие рождения и смерти, и пришли к выводу, нет никого, кроме меня, верховной божественной личности. И они с решимостью, беззаветно, целиком посвящают себя преданному служению мне. В Бхагавад-гите так говорится. Они и так пробовали, и так пробовали, и так, и сяк, и так. И пришли к выводу. Бесполезно. Столько, блин, тут дуба вырезали, дубца. И... Нет бы сразу принять. Если хочешь пройти через этот опыт, пожалуйста, свобода выбора. И Прабхупада говорил, на эту свободу никто не посягнет. Не хочешь слушаться? Давай, при, достигай своих целей. Потом они слезами заплаканное письмо пишут. Папочка, я такая дура. Ты меня простишь? Нет. Изменись, и все простится. И Кришна говорит, передайся мне, и я тебя избавлю. А простить не можешь. И Кришна говорит, Бог простит. Вот представь, так было бы здорово. Пришел, да? Прости. Бог говорит, прощай. И ура! И опять то же самое? Нет. Поэтому Кришна не прощает. Кришна говорит, прощение, вот оно что означает. Предайся мне, то есть делай, как я тебе говорю. Тогда я прощу. Это и есть прощение. И я тогда избавлю тебя от последствий. Предайся. А так просто прийти, прости. Сейчас. Одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий. И поэтому Кришна говорит, а если бы не будешь слушаться, я тебя избавлю и от последствий. Потому что если мы прекратили что-то делать, это не означает, что мы не будем страдать. Потому что мы это делали в прошлом и должны будем пожать плоды. Хочется, хочется. Давай, давай. Пожалуйста, в чем проблема? Что не так? Я говорю, что не так? Желание остается у меня вообще. И в штаны надуть, и порой, знаешь, неохота вставать. У тебя хоть раз было утром такое? Неохота вставать, но думаешь, потом мокрым тоже неохота лежать. И встаешь. Таким образом, не знание унитаза, а знание неприятного мокрого состояния. Все-то думают, надо знать куды. Нет. Надо знать, что мокрым стрёмно быть. Вонять стрёмно. Улавливаешь, да? И мокрым лежать стрёмно. Ты думаешь, что знание в том, что дырку? Нет, пожалуйста, можешь в угол, но потом и нюхать будешь. В все на совершенно противоположной стороне знания-то построится. Ну да. Курить-то можно, пожалуйста, кури, но потом будешь кашлять. И гнать лебедей по чернозему. Бухать тоже можно, но потом будешь блевать, болеть, то есть все, пятое, десятое, тупеть. Кого-нибудь зарежешь и помнить не будешь. И вот тебя садят за то, что ты не помнишь. И все факты говорят об этом. А ты не помнишь? И говоришь, я не виноват. По бухе. Они говорят, ну тут бухать не будешь в следующий раз. Вот и все. Улавливаешь, да? Все так в жизни. А ты как думал? Это поверхностно, понятно? Ну давай. Пробегись по. А глубоко как? Ну-ка давай уйдем в глубины. Давно же все не слышали о глубине твоего воззрения. Давай. Ты сейчас что, хочешь показать-то? Так, поклоунировать. Давай вопросы какие-нибудь более серьезные. Ты все сам знаешь. Надо просто делать. Ты так до сих пор не делаешь то, что тебе сказал я. И то, что тебе сказал гуру, прямо при мне. Ты так до сих пор этого не начал делать и не погрузился в это. Ты уголь носишь все туда-сюда. Потому что уголь ты носишь из-за одного желания. Не из-за желания носить уголь. А из-за чего? Читаврити. Ну. И ты не видишь, что это милость. Тебя Кришна защищает от этого, не дает тебе. Но ты как читракету все равно требуешь, требуешь, требуешь. Смотри, это может принести тебе большое-большое горе, если ты получишь то, что хотел. Не надо настаивать. Не надо искушать. Я же рассказывал эту историю, как меч просил, жену просил. И что? На кресте потом висит и думает, ну елки. Что я просил? Значит, я себе просил, что крест для распятия. Я даже не знал о том, что я молю Бога о страданиях. Суть истории в чем? Что я даже не понимал, что с Богом связался и молю Бога о страданиях. Вот почему говорится, просить у Кришны что-то такое, это глупость, чушь полная. Что же просит себе человек? Когда молит о жене, о том, о сём, то избавь от жены, то дай жену, то дай детей, то избавь от детей. Что он просит-то в итоге? Страдания. И даже этого не осознает. Дай богатство, дай то, дай женщин, дай последователей. А Кришна говорит, может сразу крест? Ты какой-то непродвинутый бог. Какой-то бог непродвинутый, елки. Я тебе что, про это? Товарищ не понял. Так что, кого ты? Вот так вот люди глаза откругляют. Говорят, вы что говорите, Лакшмирайна? Вы что, дурак? Я говорю, нет. Как раз я не хочу быть дураком. Я не хочу, чтобы ты был дураком. Не надо этого. Я понимаю, все могут ошибиться, все могут что-то там. Но нельзя отказываться. Нельзя. И Кришна говорит, ты не имеешь права не исполнять своего долга. Иначе у тебя будут проблемы. Многие вещи неприятные для чувств. Лечиться неприятно, неприятно что-то не есть. Но если все приятное набрать, вы представляете, какая жизнь станет? Только представьте себе, если сделать все, что приятно. Бить по морде, кто неприятен, там все... Вы представляете, что это за жизнь будет? Для вас. Что в первую очередь ваша рожа многим не понравится. Человек-то думает, что я буду всем по неприятным физиономиям бить. Все. Нет. Поэтому Христос говорит, тля, ржа, воры, им тоже приятно наезжать на тебя. Всякие бактерии. Очень много для других приятных вещей есть. Духам вообще приятно, чтобы все вешались. И все начнут делать то, что приятно. Давай, провозгласим. Или ты хочешь, чтобы только тебе было приятно. Тогда ты Бог, на Бога претендуешь. Шиш. Тукита, место занято. Ну? Занято! А ты говоришь, как? Ну, продолжай. Еще раз можно разочароваться. В чем суть? В шастрах говорится, гуру, видя такое настырство ученика, стремящегося к невежеству, благословляет его на это. Потому что по благословлениям ты так быстро разочаруешься. Как Кришна говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в своем стремлении к чувственным наслаждениям вошли в него, запутались в последствии своей кармы, разочаровались и встали на путь преданного служения мне и вернулись назад. Давай. В одной из книжек какой-то «Тени реальности» Сухотра Махарадж там говорит, ну, ссылаясь на Прабхупаду, что Прабхупада раскрывает как бы одну фразу, что осознание падшести – это прямая дорога к знанию. Ловишь, да? Осознание падшести. И падшесть скрыта не в поступке, а в желаниях. И поэтому он говорит, чтобы живые существа, желающие наслаждаться отдельно от меня, вошли в этот мир, разочаровались. Значит, в чем они разочаруются-то? В наслаждаться отдельно от меня. Независимости, к свободе, стремящиеся к независимости и к свободе. Вот и все. Ты стремишься не зависеть от наставления гуру или Кришны. И так, кстати, пожалуйста, кто-то может благословлять. Давай, испытай это. Посмотрим. И человек возвращается, говорит, дай эти наставления. Ну на. Опять не делай. В следующей жизни. Эй, грязь, кого же выбрать гуру? Так, как так. Этот поет, этот то. Ой, такой классный. Ой, такой. У него тоже дети, он любит детей. Я тоже люблю детей. Все эти сентименталисты. Дураки. Что-то не понять. Они не созрели. Ни до чего еще. И поэтому их путь во мраке долгий-долгий. Еще им, даже когда они выбрали, но они не знают, что выбрали, идут потом. Потом это же начинает им беспокойство причинять, что они выбрали. Каравай, кого хочешь выбирай. Вот надо этого гуру, он любит детей. Что за критерий? Вот этого гуру, потому что он индус. Евреи нам не нужны. А я-то не с такого. Ваши критерии, смотрите. Как вы смотрите, как. Поэтому Кришна говорит, что одни стремятся к знанию, одни стремятся удовлетворить любопытство. Одни стремятся улучшить материальное положение, а другие просто что? Сбагрить свои проблемы. И он говорит, 4 вида таких людей преданно служат мне. Мотивация. И мотивация может очиститься только через слушание, когда мы слушаем. Вот этот такой же был балбес, как я, вот так же все это делал, в итоге что с ним случилось? Ва! Вот этот балбес, вот он то хотел, так себя вел, так себя... Вот что с ним случилось. Гуру ему говорит, я скорблю о том, что вместо того, чтобы видеть Кришну, твою морду вижу. Пшел вон, хоть в момент смерти, пшел вон. Помните, да? Вы же Брахмапхута, на этом уровне нет никаких скорби, ничего, он говорит гуру. Тут говорит, я только об одном скорблю, дурак. Что всю жизнь я служил Кришне, помираю и думал, хоть Кришну буду видеть, а вижу твою морду вот эту вот, тупую. Пшел вон, а. Что? Слушание о чем имеется? Вы сказали, что на 20 часть в процессе слушания. Слушание о играх Господа. Это же игры все. Карма, гуны, время и так далее. Это же игры. Почему мы говорим, чего ты играешь? Почему кто-то сказал, весь мир театр, а люди в нем актеры? Все играют какие-то роли. Никто тем, кто он есть, не является. Потому что истинная природа живого существа – служить Богу. Бескорыстно служить Богу из любви. Но все играют разные роли. Почему? То есть играют. То есть истинные природы, истинные деятельности не проявляют. Все заигрались. В пап, в мам, в старух, в стариков, там, каких-то там молодцов. В ученых, там, в строителей, в кого угодно. Все играют. Дети. Вон они, разыгрались. И у них, когда игрушки отбирают разные, они что, дико страдают. Видели, тут у нас Бэтмен бегает недавно. Вот, играет. Попробуйте его, разденьте, бэтменовский костюм у него отберите. И похороны будут. Так и живое существо. Оно истинной природы не проявляет. Все играет, играет, играет. Из-за чего? Из-за вожделения же это все. Хочет наслаждаться тем, кем оно и не является. Тем, что не предназначено для его наслаждения и так далее. И какое-то время так, ну, смотрит, играет, смеются. Вы даже сейчас засмеялись. Вы представляете? Потому что мы себя считаем мудрецами. Мы испытываем ненависть к этому бэтмену, который здесь бегает, носится. Нет, ну давайте тёба, я. Вот так же человек продвинутый, он видит, что кто-то бэтмен, и он так же только завязывает, и чё, ёлки. Но когда мы начнем бэтменами тут бегать, представляете, сейчас бы вот Дианка раз в костюме бэтмена здесь сидела. Ну, сначала бы я подумал, я бы сказал, ты что, на елку где-то там собралась? Она бы мне сказала, как со мной разговариваешь? Чик-чик-чик. Ты шутишь, Диана? Бэтмен не шутит. Бэтмен калает. Я пришел тебя поколать. Я говорю, и тебе адрес Дрованды Прабу. И это было бы все логично, так все. Что люди произошли от летучих мышей. И надо вернуться в свою сварупу. Так и люди, они играют в кого-то. Как мне анекдот вчера рассказывала одна. Говорит, я ворона красивая, умная, всегда добьюсь, чего хочу. Это про себя она рассказывала. Я ворона красивая, умная и всегда добьюсь, что хочу. А в конце она все-таки добилась. И сидит вот с тем, что добилась, и говорит, я птица красивая и добиваюсь всегда, чего хочу. Но такая дура. Что теперь уже не говоришь, что умная. Потому что кажется, что ум нужен для того, чтобы добиться, чего хочу. А когда добьется, говорит, красиво, конечно, добиваюсь, чего хочу. Но такая дура, что на конкурсе дураков бы второе место заняла. А я тут про одну тоже говорю, вчера разговариваю, говорю, ты такая дурочка. Я говорю, что даже на конкурсе дур, говорю, ты бы второе место заняла. А она мне говорит, почему первое? Я говорю, это почему? Она говорит, ну я же дура. Я говорю, да нет, ты бы второе место заняла. Она говорит, почему? Я говорю, потому что ты дура. Что даже первое не смогла бы занять среди дураков. И она только потом поняла и расхохоталась. Так что, давай. Как пуксик. Что? Как бы от желания избавиться не получается. Как это процессе очищения. Говорится, первый процесс, первая стадия называется преданное служение на стадии очищения. И человек очищается вайдхи саданам бхакти. Для чего он хочет очищаться? Чтобы полюбить Бога. И человек видит, что ему не позволяет полюбить Бога, проявить преданность, знание, что всякие гадости. Все, он начинает очищаться от этого. И поэтому он встает рано утром, цветки, он работает над собой, очиститься хочет. От того, что мешает ему. Вот как ты думаешь, тот ученик, у которого была корова, если бы он очень сильно хотел получить знания, от чего он должен был избавиться? Ну, она же дорогая ему. Дорогая, ну, кому надо-то? Да кому надо? Вот видишь, вот это вот понять, когда можно. Но он также хотел корову иметь. Но потом понял, что сначала он ее даже купил, стал умыть и увидел, что это его цели мешать начинает. Сначала-то он этого не понимал, купил корову, завел, стал о ней думать и слушать в этот момент. И гуру ему говорит, что с тобой? Ну-ка давай рассказывай. Но он был очень хороший. Да, я тут корову купил. А зачем? Для вас. Вас издаст. Для вас. Чтобы вы на ней ездили. Но он стал все время о ней думать, об этой корове. Поэтому он в следующий раз он не покупал себе корову. А если и покупал, то не думал. А если покупал, то когда гуру... Ну и так далее. То есть есть разные эти детали же это все. Самое-то главное, если захочешь обмануть, то обманешь всяко разно же. Так ведь? Что это мы? Это дело техники только. Так ведь? Что там мне обмануть-то? Объегорить самого себя тем более. Ну и что я дурак, зато я гений. Одновременно. Можно, ум он такой, многоветвистый. Вот все это я сделал для этого, для того, для того. Я же рассказывал эту историю, как человек пришел и сказал, я хочу пройти путь. И ради этого я оставил то, то, то, все, пятое, десятое. И на этом пути из-за этого же сбит был с толку. Не прошел путь из-за того, от чего отрекся ради него. О! Желания остались. Молодец. Молодец. А это тогда, когда ты знаешь, откуда желания проистекают. Откуда они проистекают? Из ума. И поэтому Санатана Госвами говорит, надо почтение выказывать в уме. Надо в уме плюс со сложенными руками падать вниз. И желание, он говорит, с желанием служить, с желанием исполнить любое указание. Желание-то это на что указывает? На какую природу? Ума. Но если ум не свободен от ложного эго, не находится под руководством ложного эго, а находится под руководством разума, улавливаешь? Только разум может найти ложное эго. Он способен различать. Потому что он ближе всех к сознанию. И можно увидеть, что такое анумая или разум? Когда человек видит, что он зависит от денег, от того, от всего, и все. Как он увидит? А? Что он-то, ублюдок? Вот как можно увидеть? Деятельности чего? Вот ты видишь, от чего ты зависишь? Ну-ка перечисли. И какой это уровень сознания? Ты точно это знаешь? Или точно можешь сказать? И как тебе? И тебе хорошо. Видишь, да? А мне нет. Я очень страдаю. Когда чувствую какую-то зависимость, я начинаю страдать и начинаю сражаться как только можно. Начинаю воспевать, начинаю то думать, начинаю концентрироваться на этом, отбрасывать все. Улавливаешь, да? Чтобы это вырваться оттуда, с этого состояния, с этого уровня. А ты можешь быть довольным. а мне стыдно. Улавливаешь? Потому что я себя рассматриваю с более высшей платформы. Улавливаешь, да? И когда я оттуда смотрю на себя, думаю, вот гнида какая. Я гнида. А ты, когда смотришь себя, думаешь, что нормально, что елки. Папа доволен, мама довольна, жена довольна. Дети довольны. Что еще надо? Что там какой-то Лакшми Нараяна или кто-то там гуру? Дети-то довольны. А я, видя довольных детей, вообще, блин, самый продвинутый, преданный. Че тут базлать-то? И человек доволен. А мне стыдно. Даже если я это делаю, да, мне стыдно очень. Стыдно за себя. Перед Богом, перед гуру. Стыдно. А поскольку стыд меня жжет, я начинаю все делать, чтобы не было мне потом стыдно. Поэтому иногда я рассказывал, вот сама концепция преданности высшей идеи, это как вот как закалялась сталь, да? Книжка такая была. Часто ее, по-моему, не изучают даже уже, ни в школе, нигде, да? Островского, да? Что там? Что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно, да, да и так далее. За мелкие там, за мелкое подленькое, чтобы не жег позор за бесцельно прожитые годы, чтобы ты всегда мог сказать, что все силы и вся деятельность была отдана делу в борьбе за светлое счастье коммунизма, там так говорится. Но все, фраза идеальная, это состояние йоги на самом деле, это состояние великой личности, которая просто не знала, что такое это светлое будущее, но это идеальное состояние. И поэтому, когда вы читаете такие вещи, вы просто видите идеальное состояние. Человек достиг идеальной высоты, но он думал, что нет ничего превыше этого. Он готов, ему нужно было просто показать цель, объяснить ему. Он готов, он все качества наработал. Что если уж, блин, делать, так делать, блин. Переть, блин. Улавливаешь, да? В этом суть. То, что это формуляр великого человека, факт. Но человек сбитый с толку иллюзий. И все вот эти в какую-то в утопию. Готовый, чистый, преданный, который не знает, кому отдать эту преданность, ради какой идеи. Как Рамануджа увидел Тханура, который любил жертвенно, чисто умел любить, бескорыстно. Даже если того, кого он любит, грубо с ним обойдется, то все опять. И он подумал, готовый, чистый, преданный. Надо только показать ему Кришну. Он влюбился в эту тетку. Но влюбился-то как? Не домогался, ничего. Он увидел прямо любовь чуть ли не гопи в нем. По отношению, этот Тханур любил так женщину. Бескорыстно, чисто, искренне и так далее. И он увидел и сделал его. Вайшнау. Куда быстрее тех, кто даже не понимал, что такое любить. Но были саньяси разные, там какие-то санскритологи всякие у него там, мистики. Это очень важно. И он испытывал счастье от самой возможности любить. И даже не ожидал за это что? Взаимной любви. То есть он испытывал великое счастье любить, что он нашел. Кому может все отдать, кого может наслаждать и кому может служить. И Рамануджа увидел проявление души в нем, которая сбита с толку объектом. И тут же его пошел в храм, показал ему глаза Ранганатхи, Господа Ранганатхи. Поэтому также этот вот Островский, я когда, говорю, читал и вспоминал вот эти все, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за мелкое подленькое, чтобы в конце жизни можно было сказать, и он говорит, с гордостью сказать, что все силы и все действие и жизнь были отданы одной цели – светлому будущему коммунизма. И Прабхупада пишет, духовный коммунизм – это суть. Если там сказать за светлое будущее, это вот Прабхупада, да, то это идеальная фраза. Идеальный девиз преданного. Как Прабхупада сказал, идеальный девиз в ИСККОН – это фраза президента Америки. Никогда не думайте, что Америка сделала для вас, Прабхупада говорит. Но мы перефразируем в девиз ИСККОН. Он говорит, никогда не думайте, что для вас сделал ИСККОН. Всегда думайте, что вы сделали для ИСККОН. Потому что в Америке такой девиз. Никогда не думайте, что сделала для вас Америка. Всегда думайте, что вы сделали для Америки. И также это перефразировать можно также эти вещи. Но их уже сказали другие святые. Прабхупада это как пример, потому что они выросли на этих вещах. Поэтому и говорится, что все их качества были бесполезны. Факт. Он развил себе столько, вот я прочитал. Ты представь, человек, сформулировавший и прожив так ради этого коммунизма. Чистый преданный, Ёлкин. Это идеи, так ведь? Чистый преданный не Бога, а чистый, беспримесный преданный этой идеей был. Улавливаешь, да? Поставь в эту идею Кришны. Кто это? Святой, идеальный святой. Он же так и прожил. Он там эту узкоколейку какую-то строил. Там прочитай, я говорю, возьми книжку. Просто перефразируй. Когда вы находитесь в сознании Кришны, хоть немного, вы тогда любой фильм, любой мультфильм, любую книжку, с которой вообще запрещено читать, вы увидите и сможете взять рациональные зерна. А когда нет, тогда человек дерьмо все туда берет. Подражая кому, тому, кто берет оттуда что-то, зерно какое-то. Читает все подряд, там что-то все смотрит и становится хуже, хуже, хуже, слабее, слабее, слабее все. Нельзя то, что для одного нектар, для другого яд. Я помню, тут один какой-то, у меня был знакомый такой. Он увидел, что я смотрю фильм какой-то, и потом рассказываю, да, на лекции. Я, допустим, и рассказываю как бы в сознании Кришны. И у него сильное желание было подражать. Подражать и смотреть, естественно. То есть, когда вы завидуете, тогда вы подражаете. А чему вы говорите? Что вот он кино смотрит, а я не смотрю вроде типа. А, вот так можно же смотреть. Но поскольку нету такого, он стал смотреть. И в итоге из-за одного телевизора. Все. И съехал. Подражая. И съехал очень низко. Одному что-то дай, и его здесь не будет. А другому что не давай, он всегда здесь. И что не отбирай. Так видишь, как все просто. Я помню, тут когда-то тетенька пришла, все сдала. Сдала сари, сдала то, сдала все. Все, говорит, замуж выхожу. И ушла. А тут лапши вешала, елки, что она к светлому будущему коммунизма стремится. Ты что, знаешь как? Что думаешь, я... Вы думаете, я бил настолько дуб? Сема, прыгните головой вниз. Дешево если где-то. То же самое состояние. Чем столько денег потратить на водку. Вы в крови, в дерьме и валяетесь. И вас не работает голова. Зачем тратить столько денег на водку? Прыгайте, прыгайте. Каждый праздник. И вас все не уважают. Также тот же самый результат. Все видят, что вы делаете, вас не уважают. Если вам говорят, почему пьешь, теперь говорят, зачем прыгаешь. То же самое, все те же эффекты. И дешево. Никаких затрат. Что так вы дурак становитесь, что так? Мы не понимаем этих русских, зачем пить? Сформулировала? Давай попробуем. Как по-настоящему зарабатывать качество? Зарабатывать. Действовать в качествах таких. Преодолевать жадность. Цель должна быть поставлена. Преодолевать то-то. Рассказал стишок-то, себя преодолей. Но преодолеть себя можно только тогда, когда вы знаете, что это хорошо, что это правильно, что так нужно делать. А что это неправильно. А для этого человек должен избавиться от вожделения. Это значит, вот бхакти-йогу культивировать. Шраванам, киртанам, вишнох, смаранам, падасаванам. То есть мы для чего ходим-то сюда? Повторяем, лепестками крутим, поем, киртан поем, лекции даем, слушаем, все это. Только для одной цели. Избавиться от этого. Очиститься. Говорится, тот, кто действует ради очищения, несомненно, пребывает в гуне благости. А тот, кто действует ради того, чтобы стать великим или что-то, он в гуне страсти действует. Нет. Тот, кто всему или ничему не следует, или следует чему-то одному, и думает, что это теперь делает его великим, в тамасе. Yes? Сложно. Но всегда можно видеть человека, который предается, и уважительно к нему относиться. Даже если он испещрен тысячу недостатками. Потому что кому-то легче, ему сложнее. Поэтому я уважаю таких людей, которые со дна поднимаются и все равно сражаются. Чем тех, которых ничего такого особого у них не было в жизни, ничего. Все они на скрипках играли, там все. И они там. Для них это должно быть наоборот естественней. Они там всю жизнь не пили, не курили, так сказать. И тут предались. И здесь продолжают не пить, не курить и думают, вот мы преданы. А где ты предался-то? Где преданность? Я не вижу. Человек, представь, да, торговал, всякую муру элементарно распространял, продавал. И здесь он это делает элементарно. А в чем преданность? То есть мы думаем, что состояние преданности – это делать то же самое, но для Кришны. Это карма-йога, отдавая плоды. А что такое бхакти? Да, а то, что хочет Кришна. Но нам этого не хочется делать. Там придется вот именно ради Кришны сделать это. Ловлю, да? То есть отказаться от того, что очень дорого, и принять то, что очень не хочешь принять. Вот Арджуна... На Курукшетре, говорится, он предался. Что все остальное он делал очень легко. Очень легко. И он сказал, зачем мне тогда счастье, если те, ради кого я старался, дети, жены там. Он сказал, а ты откажись. Как так? Я же их должен в сознание Кришны привести, то все. Чувствуешь? Я же их нарожал, чтобы сделать их сознающими Кришну. Наженился, чтобы они были преданными. Дома настроил, чтобы превратить их в храмы. Пошло, поехало. Понеслось по трубам. Что? А? Нектар попер по трубам. И человек так себя успокоит этими мыслями, что раз и... Икона. Канонизируйте меня. Обмануть себя очень легко. Так ведь? Все это испытывают во всех. Благородный можно лапшой себя обвешать. Бывает лапша такая, ну, низкосортная. А бывает-то какая? Супер. Мелкого помола, первого сорта, высшего сорта. Но та же лапша. как эта история, он говорит, один шел в железных кандалах, другой шел там в серебряных кандалах, а третий шел в золотых кандалах. Он говорит, кто из них был свободен? Вопрос. Как думаешь, кто был свободен? Подумай. А? Кто был свободен? Кто был освобожденной личностью? А? Никто. Один был привязан к хорошим детям, другой был привязан к плохим детям. Кто из них был свободен от привязанности к детям? А? У одного была очень хорошая ведическая жена. У другого была так, банкирша, коммерсантка. А у третьего алкоголичка, дура и прелюбодейка. Кто из них был свободен от женщины? От жены, а? Ну-ка, скажите-ка. Прабху. Никто? Ну, елки. А я думал, тот, кто с ведической-то был, более отрешенный. По крайней мере, так кажется. Мне так кажется. Но они все привязаны. Поэтому они из-за привязанности куют. Из-за привязанности к женщинам они куют из них преданных жен. Understand? Да. Из-за привязанности к детей куют их преданными. Из-за привязанности это происходит. Это хорошо. Первый стих Бхагавад-гиты говорится: «Дхармакшетре курукшетре самам ютсавага мамакам пандавас чайва кима курванта санджая». Что сделали мои сыновья и сыновья панду, собравшись вместе паломничества поле Курукшетры, битвы? И это место паломничества, место битвы Курукшетры. И там Прабхупада в комментарии пишет. Он даже на святое место притащил своих детей засранных. Почему? Из-за чего? Он был преданным сам Дхритараштра. Но почему он притащил детей на поле паломничества, на святое место, Курукшетру? Из-за привязанности. Поэтому мы также можем своих детей приносить, притаскивать в святые места, а чего угодно делать. Но думать, елкин дрын, они такие сволочи, что дети других-то, конечно, праведные и без поля, без места паломничества. И похоже, это повлияет на исход битвы. Само святое место. И говорится, Дхритараштра думал, авось. Но что они культивировали в местах паломничества? А? Конечно. Один на компьютере шпарил, другой носился по коридорам, третий там всякой ерундой, по карманам шарился, четвертый. И все думали, ну, наверное, святое место повлияет на исход битвы все-таки. Поэтому это не значит. Говорится, и человек может водить сюда только для того, чтобы они поели просаду, и не больше. Что они там соображают? Или приучить кого-то к почестям, и человек вкус почестей почувствует, и будет это хапать. Ребенок может ощутить вкус славы, вкус уважения. И ради этого потом начать молотить все. Поэтому вы ребенку прерываете какие-то другие, блин, ценности. Ругаете его совсем за другие вещи. Ты что, себя возомнил самым лучшим, что ли, тут? Понимаете, да? Я не против ни компьютерных игр, ни бегания. Я против того, когда человек становится жадным, гордым, завистливым и так далее. себе я этого не приемлю, тем более и не приемлю, естественно, также в других. Что я понимаю и не противопоставляю себя, что это вредно для всех. Понимаешь? Тиф, он не может быть твоим и моим. Он тиф. Понимаешь? Да. Еще и заразный. Вот именно. Моя дизентерия не может быть лучше твоей. Поэтому Прабхупада говорил, как больные друг друга вдохновляют лечиться, так и преданные друг друга вдохновляют совершать преданное служение. Видели, нет, когда-нибудь, когда наркоманы вот вместе сидят, да, там, они друг друга вдохновляют, давай, давай, потому что они все знают это. Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Они вдохновляют друг друга. Да, пожалуйста, давай тоже. Это же так, что, опять хочешь, как раньше у нас было? Ты что, забыл, что ли? И они друг друга вдохновляют. И их вдохновляет человек, бывший наркоман. А? Потому что они ему доверяют. Почему? Он знает, что это такое. Он не просто там кричит с трибуны что-то. Он знает, он через все прошел. И у него получилось. И они только одним образом даже вдохновлены. Видя, что он изменился, они говорят, значит, это возможно, значит, это реально. А не то, что он не зашел с духовного мира. Улавливаешь, да, в чем опасность идеализации? Тогда люди не избавятся от этого. Будут думать, что это только вот он. А когда они видели, что человек был гордым и избавился, они такую веру приобретают в это знание. Они видят, что человек вот там был пьяницей, вот так вылез. Благодаря чему? Благодаря преданным, благодаря гуру, благодаря там. Они начинают верить, что да, у меня у всех возникнут проблемы рано или поздно. Понимаешь, да? Они могут выглядеть по-разному. Как помнишь, я говорил, для чего я рассказывал, что смерть выглядит для всех по-разному. Для одного с косой в капюшоне, для другого в трусах, в майке из газеты. Особенно для мух. Поэтому смерть, она может, и также проблема, она может выглядеть даже красивее, чем у другого. Но это смерть. Понимаешь, да? Это смерть пришла. Для одного может это выглядеть как разлука, как потеря, как то, как все. А мы будем думать, о, это разное. Нет, это одно и то же. Потому что это приходит испытание, оно приходит в такой силе, в такой форме, что только лишь через преданность его способно будет победить живое существо. И через ту преданность, которую оно к этому времени должно было наработать. Да. Поэтому Прабхупада говорил, Кришна никогда вам не пошлет испытания, которые вы не могли бы преодолеть при помощи того сознания Кришны, которое у вас есть. Просто порой вы его не выбираете. И бежите зарабатывать деньги, чтобы решить проблему. Бежите там что-то делать, кого-то, политику писать, бумаги или что-то. А он дал вам это испытание для того, чтобы вы победили через сознание Кришны. Может быть, через смирение, через терпение, через уважение к другим, через прощение, через какое-то другие качества. Он хотел вас толкнуть на какое-то другое качество, которое очень важно в преданном служении. А вы и опять сделали то же самое. Все, двойка. Хотя внешне проблема решилась, но вы получили двойку. Не смогли ее решить. И поэтому только квалифицированный человек увидит вашу оценку. А эта вся компания, она будет вам аплодировать. Она увидит вашу пятерку как двойку, а вашу двойку как что? Как пятерку. Только квалифицированный человек вам покажет, что ты двойку получил, друг мой. Столько наделал ошибок. Такой большой, хороший рассказ, но столько ошибок. За смысл тебе 5, а за грамматику тебе кол. Как ты думаешь, что, это значит что? Значит, иди переписывай заново. За содержание тебе, конечно, 5. А за то, как ты изложил, кол. Или наоборот, да? За содержание тебе кол. А за это 5. Видишь, все это различие. Сочинитель ты хороший. И человек понимает. А когда диктант пишут, диктант, человек читает, ни одной ошибки. Он говорит, а о чем здесь написано? Это учитель спрашивает. Он говорит, ну, так диктант это под диктовку. Он говорит, да какая разница, самое главное, ошибок-то нету. Он говорит, сынок, ты что, елки? И ставит ему что? Как ты думаешь, за диктант, который ты написал сам, а не за тот, который диктовали, но без единой ошибки, что поставит учитель? Как ты долго думал? Хоть додумался. А другой написал то, что говорил учитель. Но куча ошибок. Что получит? О, видишь? Вот это там, о, молодец. Вот видишь, сегодня ты глубже погрузился. Там другая двойка. Как ты думаешь, кто из них опасней? Который сам писал, получил два. Но без ошибок. Видишь? Поэтому учитель сказал, тебя я буду учить бесплатно. Ты будешь платить мне деньги, а ты иди отсюда. Ты будешь писать правильно, но не под мою диктовку. Иди отсюда. Ты, самоучка, будешь платить деньги. А ты все принимаешь, но все делаешь неправильно. Давай. Видишь так. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гауру Прананда Харибу.